Добрый вечер. Я хочу сказать, те, кто не слышал об этом семинаре, тут «Радуга-2005» написано. Это дружественная группировка нам, это общественно-просветительская организация, которая сформировалась, в общем-то, на основе как лекций доктора Тарсунова, так и наших семинаров. То есть это силами самих семинаристов собранная группа, общественная группа, она зарегистрирована как сабедрийская организация, и «Радуга-2005», цели ее просветительские, здесь написано, да, для просветительской деятельности, для того, чтобы дать людям полную картину того, что связано с духовной жизнью в целом, вообще, духовной жизнью в разных направлениях, в разных конфессиях. Но этот семинар, который представлен здесь, он связан конкретно с ведическим знанием в более академическом ключе, но в то же время не в академической обстановке, потому что, вы знаете, я курсы регулярно ведической философии, вот уже сколько, уже третий набор, пока мы занимаемся, третий набор на курсы ведической философии проводится, и многие наши семинаристы посещали эти курсы в центре сознания Кришны. А это занятие, которое будет проходить в более такой не академической, неформальной среде, в доме работников искусств Макслас Дармекун Намс Навальню. Сейчас там, кто его помнит в старом, как бы в старом дизайне, что ли, сейчас тот вход центральный, он занят рестораном, итальянский ресторан, там поэтому вход отдельный, да, левее от центрального входа, я не знаю даже, это, по-моему, улица Зиргу, да? Вот, поэтому, что я могу сказать о самом лекторе, то, что много лет мы с ним дружим, путешествовали в Индии вдвоем, он очень близкий друг и, как говорят, соратник Максима Володина, Махатеджи, который ученик, аюрведический врач и лектор, преподает сейчас в Бомбейском институте аюрведическом, как преподаватель, преподает также в разных странах, путешествует. Сейчас он снова в Риге, это Максим. А его духовный брат, его друг, Анантарадж, Алексей, он проводит эти семинары. Поэтому место расположения удобное, время, думаю, для вас доступное. Если вас еще домашние на один вечер отпустят, это главная проблема, да, для женщин, то тогда у вас будет возможность под новым углом зрения посмотреть более глубоко, более научно, можно сказать, но не скучно, это я вам гарантирую, на знание вед. Поэтому программа семинара здесь напечатана, которая называется «Ведическая цивилизация древнейшая на Земле». Буклеты наших семинаров тоже доступны, вы можете их брать, использовать. Кстати, насчет вопросов, да, вот, если у вас режим остается прежний, вы можете задать его, послав записку. Да? Вопросы по прежним темам желательно. Один вопрос уже есть. Например, надувать щеки как способ проявления гнева. Это нужно делать наедине с собой или можно демонстрировать с тем человеком, с которым произошел конфликт. Все способы проявления гнева возможно употреблять... Вопрос, по-моему, да? Все ли способы гнева, проявления гнева возможно употреблять в производственной деятельности? Мне трудно, я вообще хотел бы оказаться на месте начальника, которому вы надули щеки или губу выпитили. Получку в день получки. Не знаю, я не знаю, можно поэкспериментировать. Но вообще эти методы, они предназначены, методы детского гнева, как бы, они предназначены для, главным образом для домашних, в основном для супругов, для мужей. И в основном для женщин. Если мужчины будут это практиковать, я вообще не представляю, что получится, конечно. Надул губки такой, пошел. То есть для женщин вообще узкоспециализировано. Я хотел это дать для женщин и только чтобы демонстрировать мужьям. Наедине можно это делать для того, чтобы порепетировать, для того, чтобы избавиться от склонности улыбаться в этот момент, потому что все испортить может ваша несерьезность. То есть это гнев, поймите, это гнев. Вы должны проявить свой гнев, то есть просто научиться проявлять его по-новому. Ребенку, который привык мочиться в штанишки, для него очень необычно и дискомфортно, ну, на первых порах как-то такая очень нелепая процедура, зачем-то садиться на горшок. Вот поэтому потренироваться надо как-то так вот наедине с собой, реализовывать свой гнев, но сделать его управляемым. Но это не должно превратиться как бы в негнев, как бы в шутку просто, да. То есть это не способ, это способ показать то, что вы чем-то недовольны, а не способ просто рассмешить супруга. Хотя то, что он может рассмеяться, это почти гарантированно. То есть, ну, это большая вероятность, по крайней мере, того, что это вызывает вместо гнева смех. Вообще чувство юмора является одним из блестящих способов смягчать любые негативные эмоции, проявляя при этом их смягчать. Но, увы, этому научить трудно. Спасибо, хороший вопрос, веселый. Еще какие есть вопросы по прошлому семинару, прошлому занятию? Сегодня у нас очень серьезная тема. Весь мир болезнью 20 века называют уже давным-давно не СПИД и даже не другие сложные, проблематичные заболевания, труднолечимые, а депрессию. Именно депрессия называется. Стресс тоже уже как бы отходит на второе место. Депрессия занимает в хит-парадах первые места. Поэтому мы будем говорить о таком качестве, как... о таком чуде нашей естественной природы, как радость. Оказывается, быть нерадостным является патологией для души. Для человека отсутствие радости является патологическим. Это уже проблема, это означает проблемы. Вы скажете, ну что же, если я буду постоянно радостно ходить, разве это не посчитают патологическим? Веды, они дают определение двух категорий людей, которые постоянно бывают радостными. Но сначала я выслушаю ваши вопросы, потом дам справку вам, как определяется понятие радость словарями, хотя на словари полагаться трудно, они часто очень сильно обуславливают нас. Какие вопросы, пожалуйста, по прошлой теме? Говоря о производственных отношениях, я могу дать вам, отвечая на этот вопрос, могу чуть-чуть расширить его, я думаю, вам окажется ценным. То есть говорится, что успех, туда входит ответ на ваш вопрос, да? Говорится, что существует 7 способов улучшить отношения в любом коллективе, в семье, между супругами, между партнерами, включая производственные отношения в офисе, в фирме, где бы то ни было. И среди этих 7 есть ответ на вопрос о том, если встает вопрос о том, ваше мнение, высказать мнение, сейчас вот задан был вопрос дамой, о каком-то коллеге или о какой-то коллеге, да, то если очевидно, почему вам надо критика, потому что он совершил какую-то, то есть ошибку, или он неквалифицированный, или непрофессионально себя вел в таком ключе, да? Говорится, что для того, чтобы не разрушать отношения, для того, чтобы отношения были гармоничными и на время устойчивыми, знаете, как есть, или время стойкими, как есть водостойкие материалы, там есть... ударостойкие там часы, были непроницаемые часы, раньше, помню, такое было, подчеркивалось это. Также, чтобы сделать время стойкими отношения в коллективе, чтобы вам не пришлось увольняться не потому, что зарплата маленькая или работа тяжелая, а потому что до абсурда доведены уже, до предела накала отношения. Многие, кстати, люди чувствуют неудовлетворение работы именно по этой причине, либо потому что отношений вообще нет, ноль они, то есть холодные абсолютно, то есть никаких отношений. Либо потому, что в какой-то момент отношения были слишком сентиментальными, об этом доктор Торсунов рассказывал, что нельзя переносить дружбу, как бы надо различать между дружбой личной и дружбой производственной. Да? Если мы углубляем дружбу на производстве слишком, она превращается в фамильярность, и вот тогда очень трудно говорить то, что называется конструктивную критику. Да? То есть это одна из причин, почему трудно говорить, потому что отношения приняли такую какую-то понебратскую форму в коллективе, особенно если маленький коллектив, и в нем слабая субординация. То вот такая фамильярность, она разрушает отношения, мешает людям в конечном счете работать. Поэтому, чтобы сделать отношения времястойкими, первое, необходимо постоянно делать какое-то маленькое служение своим коллегам. То есть прежде чем вы собрались покритиковать этого человека, например, к вашему вопросу, да, неплохо, если бы вы сделали определенные инвестиции в пользу этого человека, так, в пользу его, независимо от того, он профессионален или не очень. То есть какие-то профессиональная помощь, какая-то просто поддержка, какое-то радушие, какое-то минимальное тепло, просто дать человеку внимание, поговорить с ним и так далее. Да? То есть без лишнего сентиментализма. Каждый в своей ситуации может найти режим, как это дать. Или поздравить его с именинами, когда его имени нету в календаре, узнать все-таки, когда же оно у него празднуется, особенно приятно. Или сделать что-то приятным его, кому-то из его близких. Позвонить день рождения его мамы, коллеги или ее мамы, и поздравить ее и сказать, что дарить вам больше нечего, когда у вас есть такой сын или такая дочь, уже лучше подарка придумать нельзя, что-нибудь в этом роде. То есть какое-то воодушевление, какой-то человеческий маленький такой теплый вклад в отношения. Причем лучше задолго до того, как вам придется его критиковать. И не для того, чтобы подмазать, что называется, да? Итак, делать маленькие служения, назовем так, маленькое служение, делать маленькие как бы такие подарки. Не подарки в плане материальных вещей. Это очень важно. То есть в семье это очень важно. В семье вообще семья, в принципе, держится на этом первом принципе. Если этого вклада нет, если одна сторона считает, что посуда вымыта, постирана, там какие-то потребности удовлетворены и все. А вторая считает, деньги принесены, да, обои куплены, плитка, все, до свидания. То это уже развал. Если в семье нету маленьких служений повседневных, маленького, постоянного настроения, постоянного служения. Потому что получка, она приносится раз в месяц. Ну, у кого-то раз в неделю, да. Ремонт делается у кого как. Раз во сколько-то там месяцев, лет, в жизнь. Раз в жизнь, всю жизнь. Есть такой режим ремонта. Часто слышу от своих клиентов. Но не на этом держится брак, оказывается. Он держится на мелочах. Оказывается, жена начистила обувь. Не шею мужа, когда он выпил, а обувь. И муж принес цветы ни зачем. Не потому, что любовница не пришла на свидание. А просто это была шутка такая. Сейчас настолько дошло, что люди шутят. Если муж принес цветы жене, значит что? Примета. Любовница не пришла на свидание. Заплатил деньги, как бы выбрасывать, жаль. Отнесем жене. Не только поэтому. Но об этом будем говорить, о маленьких служениях. Что в офисе, вы можете написать целый листочек себе того, что вы могли бы делать людям, которые работают вместе с вами. И там не будет больших расходов, или вас не посчитают слишком сентиментальным. Главное это делать аккуратно, в меру и периодически. Первое время будет удивляться, потом привыкнут. У Андре Моруа есть такой, да, наверное, можно назвать эссе, называется «Фиалки по средам». Если кто-то знаком с этим писателем, «Фиалки по средам», когда один человек, который был страшен как смертный грех, он решил завладеть сердцем светской дамы, известной в Париже, крайне известной красавицы во всех салонах. И он взял очень простую тактику маленьких служений. Он не привез ей Мерседес, не поставил под окно с большим красным бантом, не стал ей давать ключи от особняка. Он просто ей посылал маленький букетик в среду. В среду утром отсылал ей маленький букетик. Но сила состояла в том, что он это делал каждую среду. Система. Это... В ведах прославляется, этот термин называется садана, регулярное служение, регулярное какое-то исполнение действий, йога, можно сказать. И сначала эта дама возмущалась, сначала она, узнав от кого эти фиалки, она просто была вне себя от гнева, она рассказывала всем, да как этот человек мог при его положении и вообще на себя бы в зеркало сначала посмотрел. Он действительно был безобразнейшим мужчиной со всех точек зрения. И так продолжается какое-то время, потом она замолчала, просто перестала возмущаться. В конце концов, с нее денег не берут за это. Да. Потом ей стало это немножко нравиться, как бы стало симпатично. В конце концов, ни один мужчина это не делает. Всем мужчинам это был как бы пример. Тем, которые красивые и умные. Да. Потом он это просто стало частью ее жизни. А потом они перестали приходить в букетики. И вот тут-то началось самое жуткое. Она прислушивалась к шагам на лестнице каждую среду. Она выглядывала в окно, не идет ли посыльный. То есть он не сам приносил, он передавал букетик. Да? И она не находила себе места. Никак. Настолько. То есть настолько силу большую имеет вот это маленькие служения, которые мы делаем друг другу. Второе, то, что необходимо делать, чтобы инвестировать, увеличить этот банк доверия, чтобы... Дело в том, что вы говорите, критика очень важна, если она конструктивна, ведь правда же это не в гневе, вы вам не сказали. Ну, что ты гадкого скажешь про этого человека? Есть такой принцип, когда у нас плохое настроение, это доктор Турсунов, автор, я его считаю автором, он говорит, когда у нас плохое настроение, что надо сделать? Сказать кому-нибудь какую-то правду. Это правда, ведь то, что вы хотите сказать, это правда, верно? Я так понял с ваших слов. Поэтому, если вы не делаете это по этому принципу, только потому, что у вас плохое настроение, а действительно это сказывается первое на... успехи работы всего учреждения, предприятия или офиса, так? А второе, это более того, это может влиять на других людей. То есть от ваших слов зависит благополучие других людей. Этот человек может просто портить жизнь другим работающим в офисе людям. Так вот, если вы не по принципу, что плохое настроение, надо сказать какую-то правду, то в этом смысле вы вкладываете в банк доверия вот этими маленькими служениями, вы делаете вклад в банк доверия. Когда этот вклад значителен, человеку трудно поверить, что вы это делаете из дурного настроения, своей стервозности или прямого неприятия его. Понимаете? Картина многих дней до этого дня, когда вы с каким-то конструктивной критикой высказались в адрес человека, она у него настолько такая же, как у ребенка после 5 лет балования. Говорится, что если после 5-7 лет абсолютного беспредела, так нам кажется, да, вседозволенности, когда ребенок воспитывается по японской схеме, да, японская схема всегда нам по телевизору, в передаче «Международная панорама» советских граждан, приучающих детей к тому, что октябрята – это будут будущие пионеры, а пионеры – это будущие комсомольцы и так далее, и ходить надо строем, и, в общем, все делать только по команде. Нас шокировала информация о том, что детей в Японии вообще никак не ограничивают. Вообще это считается дурным тоном и крайним бескультурием. Вот так ребенок до 5 лет, если он балуем, царь, веды говорят, до 5 лет царь, воспринимает критику, которая выражается в форме чего? Может быть, просто тебя тругали, может быть, в угол поставили, может быть, отшлепали. Это касается только мальчиков. Воспринимает как проявление любви и ничего не может сделать с этим. Настолько он пропитан любовью, что даже самое жесткое обращение родителей, я не говорю жестокое, воспринимается как благожелательство. Как благожелательство, понимаете? В этом смысле то, что касается отношений в коллективе, происходит такая же ситуация. Итак, первое – это маленькие служения, назовем их так. Второе – обязательно выполнять обещания. Какие женщины надо выполнять обещания, кто знает? В офисе и перед обществом, перед латвийским правительством и так далее. Какие, кто знает, перечислите. Никакие, веды говорят. Только сумасшедший может обижаться, если женщина не выполнила свое обещание, или гневаться на нее, говорить «вы же обещали». С ведической точки зрения говорить женщине «ты же обещала» – это проявление психической патологии. «Да как же, вы же обещали!» Единственное, что обещал, это быть верной своему мужу. Все остальное – это я могу обещать сколько хочу и столько же раз не выполнять. Такой статус женщин веды дают. Можешь обещать, чего хочешь. Это его головная боль, его проблема, что он в это поверил. Любой мужчина, любая женщина. Женщина ничего не обязана. Вообще ничего. Никакие обещания сдерживать, кроме одного. Я пообещала быть верным только этому мужчине. Верной. Ну, уже вопрос верности. Это вопросы верности в семье. Это одна из самых тяжелых лекций доктора Тарсунова. Поэтому я не буду даже о ней вспоминать, чтобы не портить настроение. Итак, выполнять обещания. Поэтому, женщины, будьте реалистичны в этом плане. Мужчины, нам деться некуда. Тут русская поговорка. Дал слово, держись. Не дал, как там, крепись. Да. Третье. Оправдывать ожидания. Существует 2 вида ожиданий. Первый, который вы создали осознанно. Что-то так от себя повели, как-то так значимо, да? И люди поняли, что вот человек-лектор, он нас приведет к светлому будущему, например, да? И я должен как бы. Должен стараться изучать знания, должен стараться следить за тем, что я рассказываю, за чистотой информации, за ее авторитетностью, за ее ведичностью, например. У вас тоже есть определенные, от близких людей есть определенные ожидания. И человек либо должен сразу объявить, что этих ожиданий не должно быть. Это очень важно в отношениях, например, девушки знакомиться с молодыми парнями. Очень важно. Там очень могут быть неожиданные ожидания. Поэтому девушка, она должна сразу определить степень близости отношений. Сразу должна и не бояться показаться закомплексованной или ограниченной, или там какой-то еще, чтобы не было ненужных ожиданий. Потому что если они сложатся, дело в том, что сложили вы их сами, или они нечаянно сложились, а вы просто решили не портить настроение, вы обязаны их оправдать. Вот такой есть интересный феномен, представляете? Поэтому очень осторожным надо быть с тем, как мы себя даем поднимать, прославлять, восхищаться нами, да? То есть мужчина, который очень сильно ухаживает за женщиной, и он дарит дорогие подарки за девушкой, например, да, и он там ее водит в дорогие рестораны, например, или что-то каким-то образом такие яркие такие шаги, ну, сильные шаги делает. На самом деле у него есть ожидания в связи с этим. Обычно это не делается как бескорыстная благотворительная программа. Редко. Это редко бывает. Поэтому ожидания, если сформировались, их надо оправдывать. Поэтому надо не давать им формироваться. Вот как бы правильное поведение, да? Ну, кроме того, если ожидания, которые даете вы или нет, они связаны с вашим статусом. Статусом сына, статусом жены, статусом матери, да? И, к сожалению, очень трудно знать эти ожидания, то есть оправданы они или нет, если человек не знает священные писания, не изучает ведические знания, которые дают четкую инструкцию по применению, как говорится, как к любой аппаратуре, к любому микрофону, да? Микрофон надо включать, усиливающее устройство, и нельзя включать в розетку 220 вольт, он сгорит. Его можно использовать в качестве наушника, например, кто не знает, если микрофон включить в наушники, вы будете слушать здесь музыку, у него такая функция есть. Но это не самое лучшее его применение, например. Да? Поэтому веды говорят о том, что есть реальные ожидания от нас. То, что от нас должен ожидать. Вот вы ожидаете, например, от микроволновой печи, что она будет кондиционировать воздух. Ну, вряд ли, да? То есть вы знаете, что это не входит. Даже если вам показалось, что она очень похожа на кондиционер, так? Вы открываете просто инструкцию и читаете. Это не кондиционер, там написано так, да? Поэтому веды дают это знание. Итак, первое – делать маленькие служения. Второе – выполнять обещания. Третье – оправдывать ожидания. Четвертое – защищать репутацию. Вот мы добрались до главного. Защищать репутацию того, о ком говорят в его отсутствии. защищать репутацию человека, о котором говорят в его отсутствии. Что здесь очень важно? Что если вы хотите покритиковать человека, это конструктивно, вы считаете, что это конструктивная критика, и вы выполнили предыдущие условия, этот человек все время получает ваше внимание, ваши признаки того, что вы не враждебны, что вы крайне расположены к нему, что вы очень дорожите его присутствием и участием в проекте там, или в деле. Вы выполняете свои обещания по отношению к этому человеку, вы оправдываете ожидания. Не значит, что вы там лепешку должны расшибиться, но минимальный как бы список. То в тот момент, когда кто-то вас побуждает на то, чтобы проанализировать, мы так скажем, проанализировать какие-то недостатки, упущения, слабости характера человека, нужно просто отказать человеку в этом. Вот и все, просто отказать. Оказывается, это не так просто, я знаю, но другой меры нет. Единственный вариант, когда можно критиковать человека, это если сказать так: давайте пригласим, пожалуйста, самого этого вот господина такого-то или госпожу такую-то. Или давайте эту встречу организуем так, чтобы в его присутствии. Это по-русски называется «за глаза», да? Никакая оценка человека, никакая оценка «за глаза». Ну, конечно, прославлять людей, говорить о их блестящих качествах – это Чанакья Пандит, знаменитый мудрец, да, в Индии это авторитет такой мудрости ждейской. Он говорит: прославлять людей – самое большое богатство, которым обладает человек, способность прославлять других. Самый большой капитал. Если у человека есть такой дар, просто найти хорошее и всем рассказывать о том, что он в других людях увидел хорошим, все это золотой человек. Называется Сухридах, золотое сердце, друг всех. Самое большое богатство – приятные слова о других людях. Но критику человек должен защищать репутацию того, о ком говорят в его отсутствии. Поэтому если мать, например, что-то говорит ребенку об отце нехорошее, то есть это ребенок зрелый, очень зрелым проявлением является говорить: нет, это не так, и защищать репутацию. То же самое наоборот. Если дочь, она начинает отцу что-то рассказывать про мать, например, что она делает не так, что она делает не так. Особенно, вот особенно, если это касается разведенных семей, где это сложно очень, да, потому что там есть отсутствие, то долг защищать репутацию человека – это долг, это правильное отношение. Даже если не собирается семья восстанавливать и так далее, для благополучия в дальнейшем сформированных семей – это крайне важный принцип – защищать. Пятый принцип – никогда не стесняться просить прощения. Никогда не стесняться просить прощения. Мужчины должны не стесняться просить прощения у женщин, потому что для женщин просить прощения означает, что просто кого-то волнует то, как я себя чувствую. Это важно. Когда мужчина просит прощения, он имеет в виду: «я так больше не буду». Он в каком-то смысле дает обет, если он не может его дать, он не будет просить прощения. Если он не уверен, что он так больше не будет, он не станет просить прощения. В этом фокус, понимаете? Потому мужчинам так трудно признать свои ошибки, потому что он не может быть уверен, что он не так больше не сделает. Но если мужчина, знающий, просит прощения у женщины в настроении, что мне не все равно, как ты себя чувствуешь, или он просто так и говорит: окей, ладно, ему не поворачивается язык сказать: я не прав, прости меня, пожалуйста. Я постараюсь так не делать. Хотя именно так мужчина и должен просить прощения, вообще-то, да? Но чтобы дать понять женщине на ее языке, попросить прощения, как она это привыкла, да, слышать, и когда она сама просит прощения, он может сказать: мне не все равно, как ты себя чувствуешь. Это проблема большая. Когда женщина просит очень часто прощения у мужчины, его переклинивает. Она все время, пока она видит, что он сердит или он как-то расстроен, она все время будет просить прощения, пока видит, что ему плохо. И это «прости меня», оно будет означать: мне не все равно, как ты себя чувствуешь. Я беспокоюсь о том, что я сделал и к какому эмоциональному состоянию это привело. Но мужчина, который этого не знает, ему будет мерещиться, что она без конца ему обещает: я так больше не буду, я так больше не буду. И хотя она, может быть, даже ничего такого не сделала, то он перестает понимать, чего я так больше не буду. Его это начинает раздражать, в конце концов. Ему кажется, что она разбрасывается обещаниями. Вот так ему кажется. Ему кажется, что она легкомысленно разбрасывается обещаниями. Так мужчине кажется. Я больше не буду, я больше не буду, я больше не буду. Потом она делает опять. Она не может не сделать. Она делает опять. Она и не собиралась так больше не делать. Она знает свою природу. Она знает, что она так будет делать всю жизнь. Но ей всегда не все равно, как он себя чувствует после этого. А его это начинает бесить. Ему кажется, это как нарушением. Слова не держит. Вчера обещала: не буду больше. Она сказала: прости меня, пожалуйста. Он услышал: я больше так не буду, да? Сегодня опять сделала, опять говорит: прости, пожалуйста. И он начинает бесить. Ему кажется, что над ним издевается. Поэтому, понимая эти вещи, можно, по крайней мере, не так сильно нагружаться реакциями близких людей. И можно научиться просить так, как это понятно близкому человеку. Женщины могут однажды попросить по-мужски, если они уверены, что они так больше не будут. Если это в их силах. Разные ситуации. Например, женщина не может обещать, что она больше не будет устраивать истерики. Это абсурд. Нигде не сказано, что это не нужно. Должна просто обещать, что она выполнять, будет устраивать их вовремя, не дожидаясь максимального напряжения, так сказать, максимального накопления негативной энергии. Это пятое. Шестое. Быть готовым слушать о себе. То есть вот это такая очень тяжелая черта, когда мы подходим и говорим, пожалуйста, вот мужчине особенно трудно слышать о себе, потому что ему кажется, что его наказывают за ошибки, и его не могут простить. Второе, да. Наказывают за ошибки, его не могут простить, вообще сомневаются уже в нем. Поэтому он обычно не спрашивает, как ты вот думаешь, я правильно так сделал или нет, как это вот тебе, ты была рада, это какой-то анализ, понимаете, а правильно ли я поступаю, нравится ли тебе, как я себя веду с тобой, когда мы там выходим на люди. Или разные вопросы, которые касаются вообще просто анализа. Не то, что я решил, все нормально, а я спрашиваю. То же самое у коллег, да, то есть у коллег это нет ничего плохого, если время от времени вы готовы выслушать о себе, прямо провоцировать человека на то, чтобы он рассказывал о себе. Очень много неприятного. Можете. И сейчас такой фильм вышел, называется «Шутка и наказание» или «Шутки и наказание». Но там есть эта сцена. Он, в принципе, фильм не глупый. Если у кого-то вы увидите его, уделите внимание немножко хотя бы финальным сценам, когда врач-мануальщик, он шутит над людьми, и все время у него какие-то шутки-прибаутки, и потом, в конце концов, люди начинают почему-то умирать от этих шуток. Так вот нелепо складывается, что начинают умирать. И он в конце фильма он спрашивает у своей секретарши, что она вообще о нем думает. И слышит не то совсем, что как бы он готов был слышать или выдержать. Так бывает. Если мы близких людей спрашиваем, то надо крестное знамение совершить, прежде чем они начнут говорить. Но надо очень смиренно спросить. У детей вот очень спрашивать тяжело, да? У детей очень тяжело спрашивать, как я, вот как отец, например, да? И, наконец, седьмое – это вообще развивать себе способность услышать человека, а не сказать. Потому что в основном диалоги между людьми – это диалоги двух глухих. Точнее, два монологи глухих, так скажем, скорее. Диалога там нет. Мы либо говорим, обратите внимание, как у нас обычно у настроения. Вот кто смог продвинуться дальше этого, тот, значит, очень с развитым сознанием человек. У нас обычно режим в разговоре такой. Первое, я говорю. Второе, я думаю, что я скажу. Конечно, что я скажу в ответ на то, что этот человек сейчас говорит. Но мне совершенно не интересно, что он говорит. Мне важно сейчас уже сразу... Особенно, если это касается мужчин, то есть способность слушать, она трудная, потому что включается механизм самозащиты, как бы. Да. Я либо говорю, либо думаю, что я скажу сейчас вот на эти слова. Сейчас, договори, договори. Только да. Да, я все понял, да, сейчас я тебе скажу, давай. Первые две фразы, дальше я могу из вежливости молчать, но я знаю, что я уже отвечу, и не слушаю. Человек договорил, я говорю, так вот, теперь слушай сюда. Поэтому эти семь способностей являются как в семейных отношениях, так и в отношениях производственных, тем, что увеличивает банк доверия. И в этом смысле критика только тогда становится, на этом фоне критика становится конструктивной. Далее, существует ведический принцип речи. Существуют такие ступени, как говорить человек должен. Первое, самый лучший вид речи, я говорил в прошлый раз об этом, нет? Первый, самый лучший, кратце, самый лучший вид речи какой? Молчание. Самый лучший. Так веды говорят, если ты, лучше всего, если ты молчишь. Ну, вряд ли вас это устроит, да? Если не можешь молчать, я не могу, уже сел здесь, то говори правду. Если ты видишь, что люди больше не могут слушать твою правду, говори приятные вещи. Так лектора обычно делают. Более-менее способные таланты. Они стараются, видят, если людей перегружают, они стараются как-то расслабить обстановку. Доктор Торсунов всегда так делает. Немножко юмор, чуть-чуть так. Точно, да. Правда невыносимо стало все. Зал стал свинцовый. Далее, если не можешь говорить приятные вещи, тогда говори. То есть, если не можешь молчать, говори правду, если не можешь говорить правду, говори приятные вещи, так? И если уже тебе нечего сказать приятного, то тогда говори о Боге. Говори о душе, о Боге, о духовной реализации. Итак, это вопросы наши к прошлому семинару. А сегодня мы начинаем тему, которая называется «Радость». Такое чудо мы затронем, поговорим о таком чуде и о том, что мешает, почему у нас его нет. Почему оно у нас есть, согласно ведам? Веды утверждают, что оно нам присуще 24 часа в сутки. Душа, она радостна с утра до вечера, днем и ночью. Она просто сияет радостью, просто через край из нее радость. Понимаете? И душа – это не то, что у некоторых есть, у некоторых нет, так? Более того, это не то, что у нас есть, это то, что есть мы. А все остальное уже вокруг нас. Это не то, что у нас есть. У нас есть душа, и у души есть радость. Нет. Мы есть душа, Веды говорят, и мы же есть радость. Почему мы не чувствуем ее? Кто сейчас очень рад? Ну, по лицам вроде многие рады. Чему вы так рады? Сразу мне подозрение такое. Чего вы такие радостные? Итак, как определяет словарь, это понятие радость? Состояние или выражение большого счастья и удовольствия, а также источник счастья. Мы детям говорим, радость моя, или близко любимому человеку говорит, радость моя. Веды разделяют само понятие счастья, если мы как бы радость примем как проявление состояния счастья, проявление его, да? То, как мы себя чувствуем, когда мы счастливы. Вот это радость называется. То есть, когда счастье, присущее душе, оно прорывается наружу, оно называется радость. В противном случае оно всегда есть. Нельзя сказать, что счастье то есть, то нет. Мы то рады, то нет. У нас проявление радости есть, в какой-то момент нет. Иногда бывают люди, которые внешне довольно отреченную жизнь ведут. Как бы у них такой скорбный образ жизни достаточно. Они от мирских радостей сторонятся. Но при этом внутри очень счастливы люди. Да? То есть это люди духовной практики, обращенные вовнутрь, интровертные. Веды говорят о том, что существует два вида счастья. Первый называется на санскрите сукха. Сукха, да, то есть придыхательный к, сукха. Противоположность ее – это дукха, страдание. А второй вид счастья называется ананда. Так вот, первый вид счастья является тем, что имеет двойственную природу. То, что может быть сначала радостью, а потом горестью. Или сначала счастьем, потом несчастьем. То есть то, что подвержено влиянию времени. Другими словами, то, что зависит от обстоятельств, которые нас окружают. Вот этот вид счастья. Сукха, дукха. Сейчас тепло и приятно на улице достаточно еще, да, сукха. В ноябре мы соберемся здесь, 10 ноября, дукха. Зонтик забыла, ветер дует, курточка тоненькая, троллейбус как сквозь землю провалился. Где ж сукха? В то время как ананда – это тот вид счастья, который не убывающий. Во-первых, он не выбывающий. Самое интересное, что душе присуще счастье всевозрастающее. Этим веды объясняют такое замечательное качество нашего характера, как жадность. Вы понимаете, в чем смысл жадности? Нам мало просто получить. Нам надо, чтобы когда мы это получили, оно нам доставляло все большую и большую радость. Мало того, что обычно все меньше и меньше, а потом вообще никакой. Да? А природа души такова. Если ты наткнулся на счастье, то жди дальше, что оно начнет возрастать с каждым днем у тебя прямо на глазах. Больше, больше, предела нет никакого вообще. Веды говорят, это наше сознание, мы так думаем внутри, мы так ждем от этого мира, что здесь все будет возрастать, как только мы получим что-то хорошее, оно начнет возрастать у нас на глазах, без не унимаясь, не успокаиваясь. И если этого не происходит, мы пытаемся это сделать искусственно. Как? Чем больше посижу, тем больше наловлю, тем больше наловлю, тем я поем сытней, чем больше я поем, тем крепче я посплю, чем крепче я посплю, тем буду веселей, и всех я победю. Вот в чем дело. Оказывается. Поэтому сукха – это двойственное счастье, которое меняется в связи с обстоятельствами, изменением обстоятельств. Так? Оно не зависит от вас, оно зависит от обстоятельств. Вы можете регулировать обстоятельства до какой-то степени и думать, что вы таким образом достигли счастья. Но обстоятельства меняются сами собой все равно. Даже достигнутое счастье в итоге превращается в несчастье. Например, если человек сделал все очень счастливо в своей жизни, в его голове происходят интересные процессы на самом деле. Определенные процессы, и в какой-то момент он становится несчастлив просто потому, что счастливое полушарие головного мозга просто вырубилось, и все, больше невозможно. Начинается дворянская хандра. Даже если вы кругом у вас балы, платья, вельможи, графы, князья, молодые люди, играет музыка, течет шампанское, хандра, не то шампанское, не того года, или вина там какие-нибудь. Полушарие головного мозга просто под влиянием времени проходит определенные химические реакции, истощаются, требуют восстановления ресурсов и переключается на пессимистическое, на мрачное полушарие. Вот вам и хандра на голом месте, даже если обстоятельства идеальные. Понимаете, в чем тут беда? Это называется сукха. Ананда не имеет ничего общего с этого. Ананда – это счастье, которое есть присуще душе всегда. Она никогда в другом состоянии не бывает. И если где-то какие-то проблески счастья, на самом деле это проблески вот этого извечного счастья. Что блокирует это счастье? Вопрос, почему у нас нету этой радости? Вот почему же у нас, мы не испытываем ее? Но если вы говорите, вы можете такой аргумент привести, вы утверждаете, что это присущее нам абсолютно состояние быть счастливым. Ну где оно? Где оно в понедельник утром, это состояние? Где оно в воскресенье вечером даже? В субботу вечером? Пятницу вечером еще есть немножко, да? Потому что ты еще не понял, как сильно тебя разочаровали твои близкие за эти выходные, понимаете? пятницу есть светлая надежда, что тебя никто не испоганит в выходные, не позвонят утром, на работу срочно не вызовут, потому что там аврал какой-то. Или близкие не начнут что-нибудь фиги показывать там, как говорится, в народе, да. Поэтому пятницу она есть. А где же она в воскресенье вечером, где она в понедельник? Это счастье. Что блокирует? Почему есть люди, которые на протяжении многих лет несчастливы? То есть, ну, как бы, может быть, они где-то там счастливы, но не видно как-то особенно. Да, они пребывают в унынии, да, постоянно. И кто является главным блоком, какое состояние? Оказывается, именно депрессия. Депрессия не является состоянием, присущим душе. Оно чуждо душе. Оно сковывает душу и не дает никак проявлять никакие духовные качества, абсолютно. Более того, говорится, что депрессия наступает тогда или приходит тогда, когда у нас утрачена связь со своей внутренней способностью узнавать, ценить и радоваться многим благословениям в нашей жизни. Мы теряем эту связь. Благословения-то не исчезают, поймите. То есть эти люди, которые вам нужны, и которые даже не вам нужны, а которым вы нужны от этого счастья, они по-прежнему здесь же, в Риге. Красивый вид Верманского парка или Бастионной горки осенней, весенней, зимней, какой хотите. Старая Рига, любимая музыка, книги на полке ваши любимые. Человек, который самым дорогим вам казался долгое время, потом перестал. Так обычный стал. Все доступно, понимаете? Но из-за связи, вот этой внутренней связи, чувствовать благословение в своей жизни, узнавать, ценить, радоваться им, наступает депрессия. Это все, оказывается. Какой основной симптом депрессии? В основном люди все говорят одно, что это ощущение пустоты и бессилия. Да, сил нет настолько, что даже когда чего-то добился, силы хватило чего-то добиться, радоваться этому сил нет. Стол накрыли, вроде бы все собрались, вроде бы праздник светлый, там Рождество. Вот посмотрите, яркое проявление общенародной депрессии. Это застолье до первой рюмки. Видели лица людей, да? Ну кто-то, может быть, по природе такой солнечный человек, он приходит, начинает шутить, да? А в принципе, вот в пору мыло всем раздать и веревки, все. Вот такой праздник. Ну что сидим, ну давайте уже с беспокойством. Думаю, чувствуют такую депрессию. Весь стол, понимаете, все собрание в такую устойчивую депрессию входит. И кто-то такой перепуганный один говорит, ну что сидим, давайте что ли по рюмочке, давайте. Женщины, конечно, они всегда светлее, стараются как-то поддерживать, но больше они из депрессии с суетой пытаются как-то выбиться, вылезти из суетой. Начинают шустрить вокруг стола, что-то, ну что, вы ничего не берете, а все такие сидят. Ну что, мы берем, что? Ну кушайте вот это, ну мы покушали. Если нету спиртного, то тогда телевизор просто включим, все футбол смотрят. Берите, да-да, мы берем. Это праздник. Да я не знаю, может, я в такой тяжелой среде был, вырос просто в тяжелых условиях, может, я один такой. Но мне кажется, я ничего такого небывалого вам не говорю, да. Кто-то пытается рассказывать шутки уже 30 лет подряд, одни и те же, абсолютно. Одни и те же шутки, одни и те же разговоры совершенно. Просто кажется, это или на пленку снято, или это маразм какой-то, или сон дурной. Вроде празднуем. Поэтому я не хочу испортить ваши праздники, чтобы вы концентрировались теперь на этом и считали шутки, в который раз они прозвучали. Но таково положение вещей. Основной симптом чувства пустоты и бессилия. Проблема в том, что мы не можем долго радоваться, если мы не можем радоваться тому, что мы получаем, если мы не можем радоваться, утратили способность. Чем это грозит теперь, следующий этап? Чем это грозит? Мы утратили, вот ничего с собой не можем делать. Не радуют вещи, понимаете? Близкий человек, вот я... Мне казалось, что я земли не касаюсь, когда я на работу шла, когда человек мне... Мы первый раз встретились или позвонил, и когда он мне сделал предложение, я неделю уходил, вообще не понимал, на какой планете я живу. Ну, сейчас он живет и так достал уже меня просто, да. Или если не достал, то просто, ну, совершенно что-то обыденное. Ну, нет сил радоваться, не могу больше радоваться. А еще страшнее, когда это происходит быстрее, чем через 20-30 лет, если человек, люди год прожили вместе, он чувствует, у него никакой радости нет. Вот нету этого. Они помнят, как было, и видят, как сейчас этого ни грамма нет. Так вот, если мы вошли устойчиво в это состояние неспособности радоваться полученному, то, что нам пришло, по милости Бога, неспособности оценить, как здорово то, что мы имеем. Я вот мобильному телефону уже 5-й год радуюсь. Хоть этому, как бы, в остальном труднее. Думаю, что это за вещь такая, а? Человек в Израиле набирает, в Индии мне набирает и привет с днем рождения посылает. Я ему отвечаю, спасибо, как у тебя дела? Невероятно просто. Я все-таки ребенок, выросший на телеграммах. ТЧК, ЗПТ. Да, вашу мать беспокоит отсутствие денег, да, там такое, что-нибудь в этом роде, юмор был. Сейчас очень просто, я в восторге. Сегодня мы проводили близкого человека за 60 лат в Англию на самолете. Я как советский ребенок, это у меня праздник души, восторг. За 60 лат просто приезжаешь на автобусе в аэропорт, ни КГБ, ни виз, ничего, просто приходишь, билет покупаешь и летишь. Все, невероятно, неправдоподобно. Люди выезжали в Болгарию и плакали там слезами счастья просто, прямо в аэропорту. Им казалось, что они в Чунга-Чангу попали, в сказку. Выехали из Советского Союза, да? Сейчас кого вы удивите Болгарией? Депрессия. Неспособность радоваться Болгарии. Общенародная. Кто хочет поехать завтра в Польшу, вы скажете, ну сколько заплатите? Люди возвращались из Польши в 92-м году, окрыленные. Бананы продают на улицах. Радость-то какая. Банан за доллар. Вы сейчас купили бы один банан за доллар? Банан, щетки от унитаза продал. Банан на улице за доллар купил. Идешь по улице и ешь банан. Вот так мне рассказывают люди. Восторг детский совершенно, кстати. Ну вот кому я сейчас? Я говорю, берите щетки от унитазов. Метод. У нас семинар по достижению радости. Берем щетки от унитазов, желательно советские, в синих колбах. В основном они были в синих колбах. Во всех учреждениях, все помнят, да? Загружаем полный автобус Рига-Варшава. Выгружаем там, продаем, идем на улицу искать банан. Покупаем банан, идем по улице Варшавы, кушаем банан, испытывая несказанную радость. Но люди радовались этому, почему сейчас не радуются? Потому что это сукха, это счастье временное, от него устают полушария. Кого сейчас удивишь бананом за доллар? Купите банан за доллар, пройдите по старой Риге, попрактикуйте. Но проблема в том, что если мы долго не можем радоваться тому, что мы получили, вот вы вошли в такую фазу, устойчивая фаза, все, что вы получили, а вы много получили, вот каждый, кто здесь получил, очень много, на самом деле. И многое вы даже сами забыли, мы на прошлых, то есть, может быть, у нас состав обновился, но помните, я задавал вопрос, кто помнит свои желания 85-го года, мы брали так, 20 лет назад, да? Кое-кого и не было тогда, может быть, вообще, поэтому ничего не помнит. Желания 85-го года. Все, говорят, многие подняли руки. Я говорю, теперь чьи желания вот из этих желаний 85-го года не исполнились? Поднимите руки. 3 человека или 4 в зале подняли. Не исполнились. Ваши не исполнились с 85-го года? Ничего-ничего. Будьте спокойны. Да, все в порядке. Ждите ответа. Оказывается, люди желания-то исполняются. А в чем проблема? Неспособность желать полученное. Ну все, устали желать. Ну Максима, ну и что? Ну Риме. Да вас в 82-м году, если в Риме завести, вы бы там политическое убежище попросили бы просто там. Если бы вы зашли в унылый универмаг, вот наш, я ходил, тут вермишель стояла, там сок томатный продавался, конфеты какие-то несуразные абсолютно, непонятные, да, несъедобные. Хлебный отдел такой страшный, с вилками на веревке. Вилки на веревке, чтобы булки тыкать, да? Что, забыли уже? Забыли? Макароны по всем полкам забыли? Вот если меня ребенком бы привели бы в Максимум, я бы, наверное, бы, не знаю, у меня бы какая-то катастрофа тела произошли бы какие-нибудь. От счастья просто. До сих пор я вспоминаю, сравниваю это, думаю, за одну жизнь столько счастья. А где же моя радость-то? Где радость-то? Максимы на каждом углу. Чего? Все же хотели этого. Все же мечтали, что кофе будет целый прилавок длиной по 15 метров, а пол только кофе. Не просто Лепойский, Желудевый и Нива. Это то, что раньше было, да? В магазин заходишь, за Лепойским очередь, а Желудёва и Нива можно брать и так. Ничего, пили нормально, да? Как шутил Задорнов. Кефир был какой? Йогурт у вас был, да? Йогурт был, да? Клубничный, ананасовый с дыней, такой-сякой. Кефир был вчерашний и позавчерашний. Вот два сорта йогурта. Зеленой пробочкой. Вчерашний кефир и позавчерашний. Ну, а где радость? Сейчас вы радуетесь, но... Да. Куда радость делать, вопрос? Все желания сбываются ваши. Мужчина, которого вы ждали всю жизнь, в принципе, как бы рядом. Но теперь вы сомневаетесь, могла ли я такое ждать. Работа, о которой мечтали, вот она, как бы. Ну, у кого-то да, у кого-то нет. Чего-то как-то она уже постыла немножко, да? Так вот, есть одна проблема большая у депрессии, страшная проблема. Если мы не можем радоваться, утратили способность радоваться тому, что получили... А почему так произошло? Как с этим бороться? Об этом после рекламной паузы. Но если мы утратили эту способность, то мы вместе с этим утрачиваем желание что-либо получать новое. Понимаете? Какой смысл? Какой смысл? Я говорю, а вот теперь я... Максимум мне надоело. Теперь я хочу, чтобы опять были советские гастрономы, например. А вот просто ради экзотики. Это мое желание. чтобы в очереди стоять с утра, чтобы масло только 3 раза в неделю или раз в неделю, там, то реже было. Что можно хотеть, если человек приходит к пониманию тому, что все, что я хотел, я получил, но у меня нету сил, и я не умею больше хотеть полученное. Какой смысл тогда хотеть снова? Вот это и называется состояние депрессии. Вот и все. Никакого не надо психологического, психиатрического, психоаналитического, другого смысла. Неспособность хотеть полученное, быть довольным, счастливым, то, что получил, которое с течением времени лишает способности хотеть вообще что-либо. Именно это создает ощущение пустоты. Пустоты и бессилия. Далее, что веды говорят о том, каким образом развивается депрессия. То есть определенные технологии развития депрессии. Кто хочет развить, и до сих пор она как-то не знакома вам, я сейчас скажу, как это делается, а вы попробуйте. Вы такие веселые, смеетесь. Итак, схема знакома уже. Первое, человек утрачивает желание что-то делать для близкого, для близких людей, и не для неблизких. Вдруг в его голову приходит, что «А что это я должен делать?» Если я так буду делать, уже на шею сядет и ножки свесят. Все они сядут и свесят. Жена сядет и свесит, дети сядут и свесят тоже. А почему я? Я, в конце концов, я должен получить какую-то... Отдача какая-то должна быть, так? Отдача, желание отдачи. Человек теряет энтузиазм служить людям просто. Когда появляется эта идея, пропадает энтузиазм что-либо делать для других. А вслед за ним пропадает решимость думать хорошо об этих людях. Потому что они все нехорошо, потому что они все время не додают. Все время что-то не доделывают. Вот дочка ничего, так все нормально, а вот вещи никак, все время на диване оставляет, когда в школу уходит. Вроде хорошая девочка, казалось бы, но вот что, трудно убрать, что ли, свои вещи? Да, знаете, проблема подростков вечно, да? Разбросом. Как это? Родители говорят, бардак у тебя в комнате. Или близкий, да, человек, с которым прожита вся жизнь, но вот что-то он делает, у него есть какая-то привычка, что-то он делает не так, как нам нравится. Привычка попадает в фокус, просто в объектив, в телеобъектив с большим увеличением. Есть такие дорогие объективы к фотоаппаратам, широкоугольник называется, да, объектив. Вот эта его привычка попадает, в это время попадает к нам в поле зрения, и мы готовы просто съесть этого человека с кашей просто, съесть его за это. Если он каждый раз, когда он это делает, нас просто подпрыгиваем просто на табуретке. Думать хорошо о нем невозможно. Устанавливаются плохие. Если думать хорошо невозможно, а не думать о близких людях тоже невозможно, то как, угадайте, остается думать? Угадайте. Если в сила из-за того, что желание служить человеку, вот делать эти маленькие ежедневные служения, маленькие чудеса в жизни близкого человека, исчезло, вот нет желания такого просто, потому что показалось, что какое-то неравноправие, безобразие, несправедливость какая-то, эксплуатация, свободу женщинам Востока, плакат хочется повесить. Все, значит, человек сразу вспоминается, чего человек этот для вас не сделал. За столько лет вы все время что-то делали и делали, а он ничего вообще. Палец о палец не ударил, гвоздя не вбил и прочее. Начинаются тексты. И дальше, поскольку прекратить связи с близкими людьми нельзя, они близкие, они потому и называются близкие, очень сильно связанные. А хорошо думать мы сами выключили? Хорошо думать выключили? Угадайте, как осталось думать? Если никак нельзя, хорошо не хотим, что осталось? Нехорошо, естественно. Из-за этого увеличиваются негативные связи с людьми, следующая ступенька, и увеличивается плохое настроение. Просто плохое настроение. Женщина постоянно в плохом настроении, просто. Она всем недовольна, что бы он делал. Почему? Что идея такая, что, во-первых, я заслуживаю лучшего по судьбе. Я же красавица, умница. Ну, как бы, внутри-то я знаю, я наслушалась с детства, кто я. Но, с другой стороны, как бы, что же перебор? Надо же знать меру. Этот-то человек должен же понять, что я не такая. И воздать мне за все мои... лишения, тяготы и страдания. И из-за этого, из-за плохого настроения, из-за негативной связи с людьми, потеря сил, происходит потеря сил, потому что огромный, оказывается, источник сил, оказывается, огромный источник сил. И чтобы посуда помылась, вы отлично знаете это. И чтобы в офисе остаться еще на 2 дополнительных часа, вы все знаете. Вот какой огромный источник сил? Правильно? Коньяк. Да, угадал? Чтобы посуду помыть, когда не моется. Раз, коньячку налил, все, хрясь, моется уже все. Нет, конечно, не коньяк. Разумеется, не коньяк. А что? Отношения. Оказывается, как только отношение к человеку изменилось, то он говорит, да я вам тут сейчас еще буду по воскресеньям выходить работать. Жена, если муж ей стал за ней ухаживать, так как он, как будто бы он предложение еще не сделал, как будто она еще не сказала «да», муж так, у него амнезия. Представьте, вот муж, у него такая бамш, амнезия. И он такой чик, его перенесло во времени, вот такую машину времени маленькую вам подарили. Вы мужа перенесли в его уме на тот момент, когда он сделал предложение, но вы еще не сказали «да». И он так начал с вами относиться, так вот с вами себя вести, да? Как будто он ждет вашего «да». Представьте, какое у вас настроение было бы тогда. Тогда вы могли бы еще за весь подъезд посуду перемыть, еще по подъезду пройтись по квартирам, перемыть посуду. И на работе, если начальник вдруг стал очень как-то проницателен, заботлив, да, говорит, послушайте, вы столько лет работаете. Я вчера только понял, нам давно надо было вам повысить зарплату. Мы хотим вам компенсацию выдать за все годы. Если вы почувствуете такую заботу, вы скажете, ничего себе, может быть, мне в выходные выходить поработать для такого хорошего человека. Но дело не в деньгах, и дело даже не там, не в чем-то материальном. Отношения, если нам, как только мы чувствуем, что мы нужны, мы тут же начинаем чувствовать большую силу. Большую силу. Оказывается, существует две больших причины, две главных причины у мужчин и женщин появления депрессии. Запомните их, пожалуйста. Это очень важно. Если вы запомните, вы половину проблем в семье решите, связанных с депрессией. Первое. У мужчин главная причина возникновения депрессии – чувство ненужности, возникающее в результате прямого или косвенного пренебрежения мужчиной. Прямое – я тогда «да, пошел ты!» Вот так вот, может быть, или он что-то говорит, «ай, да ну тебя все!» Или лицо такое сделано. Не так, как я учил, не по-детски. Да? Тут посуда моется, лицо в угол. Вот так вот. Это пренебрежение. А есть косвенное непренебрежение. Женщина вышла на работу, все, приговор. У нас среди знакомых наших людей, достаточно близких, женщина сказала, что она уедет работать за границу своему мужу. Да. Муж сначала запил на неделю, хотя никогда у нее не было запоев, сразу же запил на неделю, а потом устроился на две работы сразу же. Да, так перепугался. На две работы еще устроился. Да. Представляете? Разумные мужчины боятся этого, но неразумные женщины так пугают. Это глупость какая-то. Это показать, что я в тебя не верю, понимаете? То есть чувство ненужности, ощущение, что в тебя не верят. Главная причина депрессии мужчин. Других никаких нет. Главная, основная. А какая главная причина возникновения депрессии у женщин? Ощущение изолированности. Изолированности. Ну ладно, можете написать ощущение отсутствия заботы. Ну то есть, что я уже, извиняюсь, в гробу лежу, за пример такой. Как бы я есть вроде бы жена, а как бы сквозь меня ходят. Человек-невидимка 2. За лучшую мужскую роль присуждено жене, собственной. Играет человека-невидимку. То есть ходит сквозь нее просто. Нет ее просто. Посудомоечная машина просто. Ощущение, что тебя исключают. Вот мы сегодня будем об этом ощущении, об этом состоянии говорят. Ощущение, я исключена. Все на елке на новогодней, а меня закрыли дома. Вот примерно такое состояние. Да? Это главное, когда праздник жизни какой-то, праздник жизни, в котором я хотел участвовать рядом с любимым человеком, он проходит мимо меня, этот человек в нем участвует, он ездит на рыбалки, он где-то там чего-то там общается, говорит, он приходит, например, на вечер, мы приходим на банкет, и как только мы входим, и все видят, пришли супруги такие-то, все, мужа сносит просто, он оказывается в другом углу зала, или если сидит, он просто разговаривает о своих вещах, или они уходят вместе курить с мужчинами, да, вот это вот. Как бы пришли на праздник, понимаете? Что я такого необычного говорю? Это же нормально, правда? Пришли же общаться, да? Женщина себя чувствует, все, уже в гробу лежачей. А зачем ей идти на праздник, если она просто сидит за столом? Она пришла с любимым человеком, зачем ей сидеть просто с какой-то дамой рядом, там, сплетничать? Она хотела как-то разделить с ним эти радость праздника, да? Вот это и есть ощущение изолированности. Это есть. И существует тысячи тонких, грубых, это я сейчас грубый вам показал, тонких факторов, когда женщина ощущает себя изолированной. И это приводит к ее депрессии. Итак, мы говорим о такой ступеньке деградации сознания, ведущей к депрессии, которая называется потеря сил от отношений. То есть, когда отношений нет, мужчина больше себя не чувствует нужным, а женщина больше не чувствует, что она участвует в празднике жизни. Он может быть большой или небольшой праздник, но ощущение, что новогодняя елка проходит без тебя, оно присутствует. Далее, когда теряется сила от отношений, обычно теплота отношений, она приводит ко многим очень ритуалам. Например, если мужчина, он заботится о женщине, и он исследует этот вопрос очень глубоко, то оказывается, в основном все держится на таких нежных ритуалах заботы, как бы нежные, обычные такие. Ну, например, как там помыть посуду, если женщина устала, помыть посуду, то есть за всеми, вместо помочь ей. Или там, если у женщины есть машина, помыть ее машину, не свою без конца, там свой, там, BMW свой моешь, а ее гольфик такой, как будто бы он по Сибири проехался, ралли по Сибири прошел, да. Ее машину взял, отгогнал и помыл. и поставил обратно на место, да. Или так раз, не только потому, что любовница не пришла на свидание, а так раз просто пришел с цветами. Кажется, да, ну, сентиментализм какой-то, чушь какая-то. Мужчина, они же мыслят глобально. Ну, денег принести, вот, денег поднять, в народе говорят, поднять бабок. Бабок поднял, принес, вот это жене надо. Ну, это в твоем понимании, да. А женщина чувствует себя неизолированной вот из многих-многих ритуальчиков таких. Многие ритуальчики в семье. Вечером пойти погулять вдвоем на 15 минут. Вокруг дома. Не прошу в этнографический музей или в Диснейленд свозить меня во Францию. Ведь в Америку тем более. Вокруг дома вот кружочек пройти, просто с тобой поговорить. Потому что когда идешь, вроде как занят. А вроде как и ничего другого, как общаться, не остается. Дома все время находятся какие-то заботы, хлопоты. Ритуал, для которого нужно время. Потому что люди заняты, напряженный образ жизни, так? Оказывается, поддержание отношений, оно обязывает к режиму дня. Для этого всего, для этих маленьких ритуальчиков нужно время. Когда родители, семья, где маленькие дети, ну когда они будут друг другом заниматься и делать какие-то ритуалы? То есть один пришел с работы, другой совсем измучен или другая уставшие. Оказывается, они могут только выкроить время у сна своего, только у сна, когда дети уже легли спать, а мы еще не легли спать. Вот это и время для ритуалов, время для общения. Где дети взрослые, там другой режим. Но к чему я клоню? Что когда потеря сил от отношений падает, нету общения теплого, нету мужчины выражения какие-то, нету времени, чтобы выразить мужчине тем или иным образом, как он нужен мне. Нету времени просто, понимаете? Ну, допускай, ну, нужен, я же замуж вышла, значит, нужен. Это не работает. Это не спасает от развала отношений, не спасает от депрессии. Как ты каждый день показываешь, как он нужен? Как показывается, что он нужен? Вот какие действия? А какие действия? Ну, ужин приготовил я и легла спать. Приходит поздно. Я его жду, он всегда попаздывает, приходит поздно, легла спать. Ну так Лидо тоже так показывает ему, что он нужен. Другая женщина может показать, что он так нужен. Тоже ему ужин приготовить будешь дать. В чем специфика вашего нужен? То же самое забота мужчин. Ну, деньги. И деньги может женщине и начальник дать в конце месяца. Именно поэтому многие женщины устраиваются на работу. Она не чувствует разницы. Тут приносит просто человек, который еще нервы трепет и без конца спрашивает, куда истратила. Где деньги? Да. Начальник, по крайней мере, когда он выплатил, ему до лампочки куда-то истратил. Истратила, твоя проблема, сиди, работай, все. Поэтому гораздо приятнее с ним общаться в этом плане. По крайней мере, нервы не трепят. Сделал работу, вот, получай свое. Сделал работу, может быть, даже похвалят. Дома, если сделал работу, ну, вряд ли кто заметит, да? Денег принесут, потом 5-го числа принесут, до следующего 5-го будут потакать этим. Где, да я вот, сколько я буду работать, вкалывать, тут всякое барахло покупается, денег нету, так и нету. Женщина думает, естественно, я, пожалуй, лучше буду работать на человека, который, по крайней мере, мне нервы не портит, заплатив эти деньги. То есть, другими словами, исчезает вообще напрочно просто режим дня, любой. В семье, в которой есть отношения, семья или пара семейная, да сама семья, включая детей, просто им приходится построить режим дня. Там иначе нельзя, потому что семья держится на маленьких ритуалах. Вместе позавтракали, вместе куда-то пошли, пошли без детей, а дети заняты чем-то вместе. Да, то есть или там с кем-то там, или старшие родители, если есть возможность. То есть маленькие ритуалы, из них это время, когда мы обмен между нами. Не просто суета, отношения в мире. Единственный ритуал, который сейчас уцелел, это после работы заехать на своем Вольво вдвоем в Максиму, пройтись между полок, нашвырять в корзину всякой ерунды, да, просто до безумия, если деньги есть, всякой чуши полной. Потом дома удивляться вообще, зачем мы это все накупили. Здесь еще это не так сильно, а вот на Западе это статистика, то, что продают вот эти в рекламе, по рекламе, телевизионной рекламы люди, да, тренажеры всякие там для пресса, бабочки там всякие дрыгаются у вас на животе. Люди очень часто выкидывают, не распаковывая. Человек купил, потому что ему что-то пообещали, какое-то счастье, какую-то радость. Он купил, поставил, а потом, да, так и выкидывают в упаковке, представляете? До какого доходит, до какого абсурда? Продукты портятся, люди нашвыривают полную корзину, а потом это все просто идет на мусорник, в конце концов на мусорник. У нас, вы можете сказать, нет, может быть, не так сильно, не накидаешь полную корзину, но тенденция есть. А почему? Потому что это единственный вид общения. Накидать корзину, потом у телевизора это слопать все и пойти спать. Вот и все, вот и ритуал. Это главный ритуал. Пахать как проклятому, потом поехать в конце дня в Максиму, проехаться между полками, нашвырять всякого барахла, домой приехать, а что это мы купили, а это кому? Не знаю, тебе же надо было. Не, я думал, тебе. Странно, зачем купили? Уже забыли. Пока ехали до дома, уже забыли, кому это надо было. А что ты купил? У нас же целая пачка. А, точно, я забыл. Да так, по привычке швырнул, просто и все. Поэтому, когда исчезает сила от отношений, нет режима дня больше в семье. Все, нету. Нет режима дня, нет ритуалов. Все, никаких маленьких симпатичных семейных ритуалов. Никаких вообще, симпатичных или несимпатичных. Просто каждый живет по своей программе, как в армии была. Была такая часть дня, меня она не застала как-то в армии ни разу, называлась «Занятие по личному графику». Вот ни разу мне не предоставил никто, хотя по уставу положено такое время. «Занятие по личному графику». Вот живет семья, и каждый следует принципу занятия по личному графику. Просто собираются, чтобы спать. Даже теперь как бы целые районы, где такие семьи живут, они как называются? Ритуальные, гуляльные, говорильные, да спальные просто называются, и все. Просто люди собираются, съезжаются в микрорайоны своих Максим и Рими через, да. Метро, кстати, если в Риге построят, то там будет в основном станции Максима Золитуды, Максима Рими, Максима Зепниканс. Метро прям будет выходить в самих Максимах, потому что люди с работы, они больше никуда не едут. Они едут в супермаркеты, а из него можно прям домой. То есть на улицу выходить не обязательно. Под землей проехал с работы, вылез в Максиме, накидал корзину, с котолками опять, с кошелками опустился вниз, дома вынырнул. А что еще делать? Единственный ритуал. И когда исчезает режим дня, то человек не то, что уже эмоционально не может оценить больше преимущества всех благословений, которые он имеет в жизни, а он просто физически больше их не может получить. Какие это благословения два? Два главных благословения человеку, которые есть даже у самого бедного, нищего человека, у самого нищего. В Индии вы увидите. Счастливый человек. Дяденька, я вам рассказал, да? Улица Бривибас, представьте, час пик. Нет, лучше нарисую вам. Начало улицы Валдемара... Вот тут, где съезжает, вот сейчас, или вы кто ехал на семинар, набережная, Каменный мост. Вот представьте любую из этой ситуации. Теперь представьте, дяденька с деревянным топчаном вытаскивает топчан, ставит его в полуметре от проезжей части, в полуметре. Это у нас просто машин много, а в Индии там еще пешеходов столько же, еще сколько, ну, в два раза больше, чем транспорта среди машин. Люди все идут, шумят, что-то говорят. И вот дяденька ставит такую кровать и ложится просто на нее и накрывается одеялком. Из-под одеялка так выглядывает, что происходит. Вот. Там час пик, это 8 часов, не 5, как у нас 8-9. И так выглядывает просто, понимаете? Около получаса смотрит так из кровати. Я не знаю, что у него дома случилось там, я не знаю, выгнала жена или что там. И потом так поворачивается на бочок, с головой накрывается, одеялочек-то тоненькое такое, да. То есть как бы тут автобусы, в автобусах там люди висят, сидят там, все. Толпами народ ходит, эту кровать просто обходят люди так, да? Там с мешками, рикши, там велосипедисты. Дяденька одеялком накрылся и спит. Оказывается, может быть, у него только есть этот топчан и, может быть, одеяло, больше ничего у него, это вся его недвижимость движимая. Но откуда у человека счастье такое, такое покоем? Просто посмотрел, как кино вечером, ему плевать на тебя, такие люди всякие ходят, интересно, да, камыши, вот интересно, белые пошли, что они здесь делают? Здорово. И такой раз на бочок, и баиньки, все. Две вещи, счастье и покой. Так вот, оказывается, эти две вещи доступны, какой бы у вас ни был оклад, какой бы у вас ни был статус, если у вас прописка в Риге или нету, если у вас гражданство, синий или зеленый, или какой еще паспорт. Оказывается, доступны две вещи. Первое – это вовремя лечь спать. Второе – вовремя встать, рано утром встать. Оказывается, это два огромных источника энергии лунной с 9 до 12 сон, да, с 9 до 12. Мне часто спрашивают, утром, да? Утром. Очень лунная. Особенно к 12 уже, там луна прямо просто. Луна, луна, цветы. Такая песня была. Лунная с 9 до 12. Сидя у телевизора, не напитывается наше сознание этой энергии. Наш ум не напитывается. У телевизора нет. С мобильником в руках тоже не поступает. Мобильник блокирует все. Только во сне, только если спит человек, он получает энергию покоя. Бесплатно, счетчик не стоит. Совершенно. Акция 365 дней в году. Бесплатно. За так. И второе, если человек встает утром, он получает заряд оптимизма. Утром. Когда утро? Утро, ведическое утро, это значит за час-два до восхода солнца. Если человек встает до 5 часов, веды говорят, кто рано встает, тому не надо большую зарплату иметь. А кто там дает? Бог дает. А что он ему дает? Вы говорите, ничего не дал. Я встал вчера, ничего не дал. Хорошее настроение дает, он дает оптимизм и силы для того, чтобы потом вы сами все взяли, все, что вам надо. силы верить, что я могу получить желаемое. Оказывается, что Бог дает? Говорят, не давайте голодному рыбы, дайте ему удочку, да, или как, научите рыбачить, да. Так вот, Господь, когда Он дает оптимизм вам понять, первое, что желаемое достижимо. Раз оно достижимо, значит, вперед желать. И когда желание становится оптимистичным и устойчивым, вы обречены на его исполнение, оказывается. Вот и вся зарплата, вот и весь ваш статус, вот и вся ваша красота или там другие препятствия к получению желаемого, оказывается. Таким образом, происходит ерунда абсолютная. То есть из-за того, что негативные связи с людьми испортили отношения и потерялась сила от отношений, исчез режим дня. А из режима дня, из-за того, что он исчез, нету больше естественной подпитки лунной и солнечной энергии, ее нету. Как только больше подпитки ниоткуда нет, дешевой, легкого топлива, наступает энергетический кризис у человека. И он начинает искать силы эти вовне. В чем? Да во всякой ерунде материальной. Во всякой дребедени просто. Барахле во всяком просто. Квартиру надо, понимаете? Человек вдруг он приходит, девушка приходит и говорит ко мне на консультацию. Я решила взять лизинг. Я чувствую, что я больше так жить не могу. Я говорю, во сколько вы встаете? Она говорит, это не важно. Я чувствую, что я так больше жить не могу. Мне нужен свой угол, мне нужна своя квартира. Я так не могу. Я однажды окажусь на улице. Я говорю, вы можете оказаться в ней в любой день в течение 30 лет выплаты лизинга. Это ничем вас не спасает. Во-вторых, сейчас вам 20, а это вашей квартира станет только через 30 лет, в 50. Что вы сможете, как вы сможете ей радоваться, я, честно говоря, так как-то, затрудняюсь понять, да, это. Но люди верят, что счастье, оно вовне, когда они утрачивают его полностью из естественных, двух естественных источников. Первое, от хороших мыслей о людях, понимаете? Мы зачем здесь «я желаю всем счастья»? Это мощнее, чем двигатель на солнечных батареях, оказывается. Это мощнее. Двигатель на солнечных батареях, дармовая энергия, да? Но в мире до сих пор как бы эти проекты зарезаются, потому что инвестиции в нефтяную промышленность и в машиностроение, люди, которые вложили туда свои деньги и акции, они, разумеется, не дадут какому-то чокнутому изобретателю ездить здесь на таратайке с солнечными батареями, провоцируя, возбуждая умы честных граждан. Поэтому, когда человек какой-то просто начинает вдруг получать счастье от того, что он встает утром, да его с кашей съедят просто-напросто на следующий день. Сказал, ты ж ты какой, мы тут пашем по-черному, народ, как этот говорил герой фильма «Калина Красная». Народ, говорит, зубы теряет на лесоповале. Лес валит, говорит, зубы теряет, что-то в этом роде было. А вы тут полпятого она сидит, вы посмотрите на нее. Я желаю всем счастья. А? Материальные блага надо производить для общества, а не счастье желать. Работу надо, тебе лопату бы дать, вот бы работала бы. Максимум на кассу посадить, вот там бы и желала бы всем счастья. У нас максимы строятся, кассиров не хватает, иди желай. Сидит тут. Зависть ужасная, понимаете? Как это ты так? Ну как ты вот обнаглел, вот совсем наглость потерял, как это где-то был кто-то из юмористов. Говорит. Наглость, говорит, совсем потерял. Как это так? Без работы и счастливо. Ничего себе, с тем же самым мужем, может быть, что ли, еще? Ничего себе, обнаглело совсем уже. Да, люди так думают в сердцах. Мы-то трудимся, мы счастье не можем получить вовне, а она вовне вообще ничего не делает и получает его. Представляете? И из-за этих усилий, из-за поиска вовне, поиск умыщет, где счастье вовне, он сразу находит, где несчастье вовне, а несчастье в кафельной плитке, которая, зараза, уже с 20 лет там такая, с советских времен, как этот дом построили, так она вот белая там такая, скучная, унылая, в ванну зайти чуть ли не тошнит уже меня. Не могу в ванну зайти. Называется как это? Повышенная восприимчивость к негативному. А человек, который все время пятку себе там щипает, теребит, когда у телевизора сидит, кожу отщипывает, или там заусенцы без конца что-нибудь там, да, или в носу ковыряет. Носу привык, засидится, телевизор засмотрится. Это был тот самый, которого я считала самым лучшим в мире. Кружку! Каждый день, говорю, кружку свою. Ты попил кофе вот у телевизора, кружку унеси, я говорю тебе. 20 лет я тебе говорю, и думаю, если еще 20 буду говорить, то ты унесешь. Как это называется? Семейная жизнь, да? Нет, это называется следующая ступень деградации. Повышенная восприимчивость к негативу. К негативу кого? Людей, которые рядом живут. Итак, повышенная восприимчивость к негативу. Исчезает умиротворение. Просто все, больше нет. Естественно, умиротворенность исчезает у человека, все. И у него начинает таять запас счастья. У человека есть такая категория, запас счастья внутри. Вот и, как говорят, этот запас счастья, он русской поговоркой. Плюнь в глаза, божья роса. А у него счастье такое, ему в глаза плюнули, он говорит, да, наверное, какая-то особенная милость Бога просто на меня пролилась. Наверное, какие-то качества я должен развить. Он не чувствует, что это трагедия в его жизни, кто-то плюнул ему в глаза. Есть история про одного человека, который всегда, у него была пониженная чувствительность к негативу, и у него была очень большая умиротворенность. Он был министром одного царя, и однажды, когда этот, что бы этот царь ни говорил, не сообщал ему, хорошее или плохое, этот министр делился с ним. Этот министр всегда говорил, милость Бога, урожай, милость Бога, не урожай, милость Бога, мирное время, милость Бога. Кто-то напал, милость Бога. И однажды царь, он там что-то начал какими-то боевыми искусствами похваляться там, он перед своими там министрами и военачальниками, он выхватывал из ножен саблю и себе палец отрезал, фалангу одну просто отрезал. Кровь хлещет, можете представить. Кровь льется, он говорит, быстрей. Говорит, что ты смотришь? Министр говорит, милость Бога. Говорит, так, все, это уже перебор, тебя в темницу. В темницу этого негодяя, с пальцем потом, сейчас его в темницу. Он меня достал просто своими этими сентиментами религиозными. У него все, милость Богу, смотрите, святоша какой. Смотрите, какой невосприимчивый к негативу. Смотрите, какой умиротворенный. Наверное, режим дня соблюдает. Вот в темнице пособлюдаешь. Когда день от ночи отличить не сможешь, тогда посмотрим, как будешь соблюдать. И упрятал его туда. А потом решил, палец зажил, и как цари имели обычай, отправился на охоту. А на охоте так увлекся, что он спешился с коня, увидел лань. И за ланью, следя в кустах, зашел так далеко, что потерял свою лошадь. А лошадь в это время кто-то спугнул, какое-то животное в лесу спугнуло, и лошадь понесла просто, куда глаза глядят, прочь из леса. А заехал в дебри, в джунгли просто, в глубокий дремучий лес. Остался без лошади, ничего, смеркается. Вдруг слышит шаги, думает, ну вот, наверное, мои солдаты, мои соратники там идут. Вдруг смотрит, дикое племя, хватит его, схватили, все, дикое племя. В диких племенах есть традиция такая, предлагать богине Дурге. Сегодня Дурга, это Дурга, богиня материальной энергии в ведическом пантеоне божеств. Сегодня ее день, сегодня надо какую-то пуджу этой Дурге. Это воплощение всех женщин. Как бы не то, что... Не пугайтесь. Жертву женщинам не надо. Это выше, это проявление материальной энергии, вселенского материнства, Дурга. И это обычно в том числе ей поклоняются, в том числе ей поклоняются различные, не дикие, скажем, племена, но следующие какой-то ведической традиции такие разбойники, грабители. И вот они решили ей сделать в этот день праздник, подарок такой. А один из подарков надо принести в жертву человека, такой подарок. И они принесли жрецу этого царя. Говорят, вот подарок, достойный подарок. Смотри, красавец, здоровый, мускулистый. Богиня Дурга будет счастлива, удовлетворена. Говорит, ну давайте, тащите его на алтарь. Притащили, положили на алтарь. Только занес он меч над жертвой, над этим царем. Говорит, стойте, вы кого мне привели? Вы что хотите навлечь? Гнев матери Дурги, чтобы она нас просто с лица земли стерла здесь? Они говорят, что случилось? Она говорит, вы же дефектную жертву привезли. Он говорит, а в чем дефект-то? Посмотрите, у него фаланги одного пальца нет. Они разозлились, выпинали его, выкинули из своего этого жилища. И царь побрел, собрался, швырнули одежду ему вслед как-то. Открылся, побрел обратно. Но счастливый абсолютно. Только что на волоске от смерти был. Счастливый. Приходит, сияет. Говорит, вот точно, милость Бога. Говорит, позовите мне моего министра. Мудрого моего министра, наимудрейшего моего министра. Оказывается, это правда была мудрость Бога, что милость Бога, что я бы тебе палец отрубил. Позвал его, говорит, дорогой ты мой, обнял, расцеловал его, говорит, слушай, а вот я только не пойму, для тебя все милость Бога. А вот в чем милость Бога, то, что я тебя в темницу упрятал, и ты там так долго просидел? Он говорит, ты не понимаешь, царю? Он говорит, нет, не понимаю. Если бы ты, говорит, меня в темницу не упрятал, ты бы с кем, как обычно, на охоту поехал? Вот бывают такие люди, невосприимчивые к негативному. И так, когда исчезает умиротворение, запас счастья, кажется, что трудности жизненные просто наваливаются, все становится трудностью, невозможно просто. С этим человеком, он говорит, просто невозможно разговаривать. Ты, вот я тебе что скажу, ты все по-своему поворачиваешь просто. Я не понимаю, ты такой, правда такой? Или прикидываешься просто таким? Вот так она говорит, трудности такие. И на работе такие трудности, какие-то интриги, кажется, кругом. Все меня не любят, как-то и работается так с трудом. Не то уже, что год назад, когда я устраивалась. Как-то так все натужно. То ли в Ирландию уехать, то ли лизинг на себя повесить на 30 дней, то ли самой повеситься, не знаю. Вот. Так трудно живется очень. И когда человек живет в этом режиме увеличения жизненных трудностей, потому что лизинг уже висит. Ради этого комфорта, который обещал счастье, который якобы мог компенсировать отсутствие режима дня, естественных подпитки от Луны и Солнца и от хороших отношений с близкими людьми, которые есть результат хорошего думания о них, пожелания счастья им, так? В результате просто у человека психика становится нестабильная. То есть иногда мне в консультации, я не очень понимаю, я работаю как астролог, как психолог или как психиатр. То есть грань стирается, понимаете? У священников, астрологов, психологов и психиатров работа становится практически мало чем отличающейся. В основном психиатрическая, в основном. Что люди находятся вот на этой грани. Врачи это знают, психологи знают. Надорванность психики, то есть нестабильность, нестабильность психики. Результатом этого, того, что сам человек нестабилен в своей психике, и как он себя проявляет по отношению к близким со своими припадками, да, то есть у него всплески такие эмоциональные, разные, раздражение, такой замкнутости, да, что в итоге он разочарован во всем, что происходит. В итоге он разочарован, как складываются отношения, разочарован в себе самом, и его одолевает скорбь. Это следующая фаза. Когда он дошел до этой ступени, то он полностью теряет энтузиазм к чему-либо. Почему? Потому что он понимает, что в конечном счете все свинство, все равно все, в конце концов, дрянь закончится. Сколько ни старайся, они тебе выходные все равно испоганят. Сколько для близких ни старайся, вот они все равно, вот ты им тут клей, обои, ты тут вот им квартиры новые покупай, вот ты им. Вот давай, делай, делай, они же все равно все испоганят, просто. Разочарование, нет энтузиазма. Зачем что-либо делать, если ничто не в радость? Какой смысл корячиться? И когда вот к этой идее человек приходит, что бы ни делал, это все равно не радует. А поэтому, если ничего не радует, то зачем к чему-то стремиться? Когда он больше не стремится, то утверждается депрессия. Депрессия, вот она пришла, здрасте. Долго шли по ступенечкам, так? Поэтому очень важно знать эти все ступеньки, чтобы первое идентифицировать, на какой я ступеньке нахожусь. Надеюсь, что вы не на последней. У этой депрессии есть побочный эффект. Женщина в депрессии в силу своего благочестия просто сохраняет депрессию в семье, просто сохраняет. И погружает в нее, в свою депрессию, все больше и больше близких. В первую очередь мужа. Мужчина в депрессии, как правило, поскольку продолжать прилагать усилия по опеке и поддержанию семьи он не может, то ему нужны какие-то методы хотя бы компенсации. И этими методами компенсации являются два. Первый – интоксикация, второй – разврат. Все, больше другого метода нет. Женщина, которая благочестива, даже находясь в депрессии, может просто в ней оставаться, не прибегая ни к одному методу, ни ко второму. Но она просто своей депрессией просто вынуждает мужчину, который рядом с ним, заняться двумя этими вещами по отдельности или в комплекте. Поэтому если мы говорим о супружеской неверности, в чем причина, кто виноват, то депрессия является одного из супругов или обоих, кто там первый или второй, не столь важно, является одной из основных движущих сил к тому, чтобы человек начал искать какие-то дикие, совершенно дикие меры получения счастья. Дальше, что с ней делать? Вопрос, что делать с этой лесенкой? Если человек определяет, на какой стадии он находится, он подозревает, что у меня с режимом дня, например, дела идут не очень. Или, например, человек понимает, что у меня повышенная восприимчивость к негативу. Начинать надо не с этой ступеньки, оказывается. Надо начинать со ступеньки выше. То есть пытаться подняться на ступеньку выше. Например, ну вот дайте мне задание, пожалуйста. Назовите мне какую-нибудь ступеньку. Вот дайте мне задание, как происходит подъем с любой из этих ступенек, пожалуйста. Любую ступеньку. Человек находится на ступеньке разочарования. Полного разочарования и скорбь. Надорванность психики. Значит, что ему нужно? Ему нужно стабилизировать психику, так? Как стабилизируется психика? Один из методов я сегодня вам дам. Как в этом случае, как человек избавляется от депрессии. Но на самом деле стабилизация психики происходит двумя методами. Первое – это практика и молитвы, медитация. Практически успех 90% женщин достигают умиротворения и избавления от надорванности психики с практикой медитации. Просто регулярной ежедневной практики молитвы. Простой, сложный. В конце я буду говорить о тех, какие молитвы. 90% женщин в мире, не в Риге, а не говорю не всего мира, а по всему миру те, кто практикует, из них только по каким-то причинам десятая часть не достигает, может быть, успеха. Если человек искренне принял эту практику, он с этой ступеньки моментально поднимается. Моментально поднимается. Дальше. Увеличение жизненных трудностей. Человек чувствует, что как бы с психикой немножко лучше стало, но как-то трудно все равно в жизни, работать-то надо. Значит, что следующее? Нет умиротворения, правильно? Где взять умиротворение? Умиротворение берется только откуда? Оно берется у людей, которые обладают умиротворением. Второе, оно берется у природы. Разумеется, оно берется в чтении священных писаний и в молитвах, разумеется. Это вообще неиссякаемый источник. Но если вы выходите на природу, и вы понимаете, лизингов никто не берет, мужей без конца никто не меняет, или жен, развратничать никто не пытается, как бы, да, сказать, ну, они ограничены, они тупые, мы же продвинутые, правильно? Мы же, как бы, человек, он властелин природы, он же может всякое придумать, правильно? Например, там разные такие, разные виды, как бы, сексуальных удовольствий. Зачем же так просто примитивно, да? Можно по-всякому. Но в природе человек видит, настолько гармонично все, настолько оно уравновешено, спокойно, спокойно. Нет проблем. Говорится, есть такой признак в аюрведе. Меня он шокировал, честно скажу. Шокировал такой метод диагностики. Говорится, берете человека, приводите его на природу. Например, вы пытаетесь понять степень его тяжести, его болезни. Приводите его на природу. Вот, например, в Сигулду приводите или в Гауйский национальный парк куда-нибудь на Гауи выводите его к утесу. Сейчас вот очень красивая пора, да? Солнечный день, такой мягкий ветерок. Вы выходите, ставите этот человек и ничего не говорите. Он стоит и говорит, что стоим? Что, поехали или что, мы приехали сюда? Все, неизлечимо болен. Это, ну, симптом уже, ну, фактически хронических состояний, проблем. Если же человек сказал, тяжело болен, да, может быть, даже смертельно болен, но вы привезли его вот на такой, привезли его на какой-нибудь, это клинтис у нас называется, клинтис, да, эти утесы такие, песчаники, да, красиво у нас, одна из самых красивых. Или просто закат на, в Юрмалу привезли на пляж. Человек стоит и говорит, ему, может быть, осталось несколько месяцев по всем диагнозам. Он говорит, красота-то какая. Все, вы не можете ему прописывать никакие приговоры. Все, диагнозы могут потерпеть полный крах. Диагнозы могут потерпеть полный крах, если у человека есть такой вот контакт, получать эту естественную энергию, благость природы. Поэтому у вас есть все шансы избавиться от этого ощущения увеличения жизненных трудностей и восстановить умиротворение, если есть возможность общаться с природой. Но для этого время надо. А где же мы возьмем время, если у нас трудности увеличиваются? Работать надо, с трудностями же надо бороться, оказывается. Где же нам время-то на пляже ездить сейчас? Вот хорошо, тут вы поговорите раз в неделю. Наверное, вам хватает. А нам работать надо. Или вторая какая составная? Это люди, обладающие умиротворением. Все. Любой ценой, под любым предлогом, как хотите. Угостить чем-то, накормить чем-то, вымыть им полы. Хоть что, вот хоть что, в лепешку расшибиться. Прийти к ним в гости, прийти в соприкосновение, попросить их общаться с ним, с вами. Все. Как хотите, за любые деньги. Все. Пусть это будет самой большой трудностью в вашей жизни. Отсутствие людей с умиротворением. Будьте готовы потратить на это любые деньги. Все. Несетесь, как поезд «Голубая стрела» по Бривибас. Из одного офиса в другой или там с одной какой-то там презентации на другую сейчас. Кто там? Типа дистрибьюторы, там, распространители. Так. Забегите в Александро-Невский собор. Собор, не собор, церковь, не знаю, да? На 5 минут. Что вы там получите? Покой. Именно покой. Шок, может быть, от того, что здесь так спокойно посреди этого ада, посреди этой суеты, как бы люди такие спокойно двигаются, говорят шепотом. Свечи горят тихо, да. Иконы. Ну, хор запел вообще. Все, до свидания, уехали. Вот он источник умиротворения, оказывается. Любой ценой. Далее, если человек, например, он чувствует, что он слишком сильно силы вовне пытается найти, ему померечилось, что квартира у него никудышная, дрянь. Должен срочно 3 недели вставать до 5 утра. 3 недели, больше не надо. 3 недели. До 5 утра человек встает. Да нормальная какая-то квартира, ничего, супер, что там. 15 лат всего лишь проплотим, что там. Затопление, надо нормально. Так, если обойки поклеить, в принципе, ничего. Взял, поклеил. Так, свободное время. Такие, недорогие. Вообще суп чистенькая такая, приятная же. Люди приходят, чудеса дачи начинаются. Люди приходят, говорят, ой, так уютно у тебя. Уютно не потому, что обойки поклеены, а потому, что женщине в глазах обойки красивые. Покой. Заходят женщины, люди не смотрят, они даже не понимают, что квартира-то такая, захудаленькая. На женщину смотрят и такие говорят, у тебя так уютно. На женщину смотрят и говорят, у тебя так уютно. Оказывается, представляете, где секрет-то, ключ где? Поэтому человек, если он ищет силу вовне, только он стоит ему начать соблюдать режим дня, все. Если человек соблюдает режим дня, но чувствует, что у него нет сил от отношений, нету тем не менее. Вот он один соблюдает, в 5 встает и всех клянет, что они дрыхнут с Сони. И это, от этого отношения еще хуже. Они подушками в него швыряются, говорят. Что ты ходишь здесь с утра, такие сонные, да? Что тебе не спится, а? Встает кто-то такой в туалет. Слушай, что ты тут ходишь, что ты делаешь здесь, что ты бормочешь? Счастья тебе, балде, желаю. Ложись спать. Счастья от отношений-то нету, правильно? Значит, как надо? Лучше продолжать желать счастья, то есть оно так и придет. Потому что самое интересное, вы говорите, так меня вообще за дурочку дома держат. Вот с этими семинарами вашими, я что добилась-то? Вообще просто уже давно в сектантки записали, не могут определить только в какую секту. Ну куда-то уже записали, наверное, новая какая-то. Какие же у меня отношения, если меня за блаженную держат? Вот это Светлана, она жаловалась, что нет понимания, да? Нету отношений. Что делать? Налаживается. Почему? А потому что счастья желаете им. Желаете ведь? Ну вот, на природе живут и счастья желают, оказывается. Так вот, оказывается, что если даже люди вас не приемлют совершенно, они вас за последнюю сентиментальную дурочку считают или дурака. Такого блаженного немножко, знаете, как все. Было у отца 3 сына, 2 умных, а 1 на семинары ходил и желал всем счастья. 2 умных, а 1 желал всем счастья. Вот так вот, да? Такая сказка, да? Так вот, оказывается, просто по желаниям счастья вы хорошие отношения с ними настраиваете. Они вас за дурака считают, а вы каждое утро желаете счастья. Отношения хорошие с ними. Ну, в принципе, это ничего так. Дурак-то нельзя сказать. Это же был бы перебор. Человек-то добрый, с сердцем. Ну, такой немножко сентиментальный, глуповатый. Чуть-чуть. Странный. Но мы его любим. О, уже пошло. А что ты желаешь счастья-то там? Кому? Зачем тебе это надо? Как раз так, это окоп. Буклетик сразу. Это я рекламу себе как бы проведу. Поэтому секрет состоит в том, что человек должен найти источник того, чего ему не хватает. Он идет от отношений с людьми. Но оказывается, даже если вообще вокруг человека пустыня, оказывается, у него нет ощущения, что он ни с кем не может строить отношения. Потому что веды говорят, в сердце находится форма Бога, называемая сверхдуша. Сверхдуша. Идея о нашем одиночестве является нашей собственной сумасшедшей выдумкой. Вот. Основа депрессии, как бы основное чувство, сопровождающее депрессию, которое нам не дает никак выйти из депрессии, ощущение, что я брошена, что я на краю, или, как сказать, вывалилась из лодки жизни. Согласны? Выпал, лодка плывет, как бы жизнь продолжается, но я что-то вывалилась вроде бы. Знаете, как бы на большом круизном судне вышли там, да, полюбоваться, и бултых, и вы плывете, а судно огнями всеми своими в ночи. Да, сзади такой шлейф, лунная дорожка, люди танцуют на палубе, а вы, все, уплыло. Вот это ощущение, что праздник жизни проходит мимо. У нас есть подтема такая, называется 10 видов радости. Какие есть 10 видов радости и при чем здесь депрессия? Дело в том, что чаще всего мы несчастливы и приходим в депрессию не потому, что мы никак не можем получить и осознать, что в нашей жизни много всяких светлых вещей, красивых, благословений, удивительных вещей, а просто потому, что мы на одних зациклились. Деньги у меня когда будут, или квартира когда будет, тогда мне будет. Или муж когда пить перестанет, тогда я смогу только выйти из депрессии, радоваться. Пока это так, я не могу ничего сделать. Я не могу ничего сделать, все. Да, предположим, это такой этап жизни человека, что он должен вот пройти такое испытание. Может быть. Но кто обязывает вас концентрироваться только на этом? Кто обязывает считать, или откуда эта идея, что это единственный источник счастья в вашей жизни? Что больше, если здесь перекрыли вам кислород, значит, больше нигде. Французы шутят, такая поговорка есть. Не храните все яйца в одной корзине. Если корзина упадет, вы останетесь без запаса провианта. Приготовить будет сложно. А корзина упала, все разбилось, так? Вот это и есть хранить в одной корзине, когда ставка, и мы не можем, мы привязываемся к форме. Привязанность к форме создает депрессию, оказывается. Привязанность к форме. К форме, одной форме счастья, которая есть. Вот молодой человек... Он мне не звонит 3 дня, мы познакомились с ним неделю назад, например, вы говорите, или там девушка, и нету звонков от него, у меня депрессия, потому что я не вижу, как я еще могу быть счастлива в свои 25 лет, когда вот только-только завязалось счастье, и вдруг оно раз развязалось. И я не знаю, что мне делать, я просто дома буду сидеть, смотреть стеклянными глазами в телевизор и пить кофе чашку за чашкой, ну или не знаю, что-нибудь там еще, антидепрессанты. Или мы считаем, что пока вот человек так себя ведет, у нас нет никаких... Нас постигнет позор всего советского народа, если мы будем веселы, при том, что муж у меня, он не такой, не отвечает вот тем евростандартам, которые актуальны сегодняшнему дню. Как избавиться от привязанности? Как избавиться от привязанности к форме? Привязанность к форме, к своей концепции счастья, к идее о том, что только когда жизнь примет такую форму, когда близкий человек поведет себя вот так, когда только тот мужчина, который мне сейчас нравится, ответит мне взаимностью, только тогда я буду счастлива. Вот эти все безумия. Как избавиться от такой привязанности? Представьте, что вы первое, надо представить, что вы получили все, что хотели. Вы получили это все, оно есть у вас. Первый шаг. Вы получили это. Вы представили? Или вы просто сидите на меня смотрите? Что категорически вас делает несчастливыми? Отсутствие чего у вас? Или присутствие чего? Представьте, что то, что вам мешает, его нет. Или то, что вам нужно, оно есть. Реально представить так? Далее, второе. Почувствуйте, на что это похоже. Почувствуйте, что вы чувствуете, когда вот оно, вот оно. На что это похоже? Что вы чувствуете? Оно есть. Те женщины, которые здесь в зале одинокие, я говорю, стоянка забита машинами, в каждой сидят мужчины, они ждут своих жен с... Там не ваши мужья, говорят, я же забыл, я же замужем. Ждут, или молодые люди ждут вас. Такие, как, каких вы хотели. Более того, еще страшнее. Даже мужья тех, которые замужем стоят и ждут, это еще страшнее. Это еще более трудно представить, да? Мужья тех из вас, кто замужем, они стоят и ждут внизу терпеливо, чтобы забрать жену любимую с лекции и отвезти домой. Забота с цветами, в машине цветы. Так, я говорю, на что это похоже? Вы говорите, ни на что, цирк какой-то. Это уже, ни на что это не похоже, быть этого не может. Я говорю, я приказываю, это приказ. Почувствовать, на что это похоже. Когда в вашей жизни нет больше того, что вы считали неизбежно, неизбежно обязывает вас к депрессии. Просто это позор перед всем советским народом испытывать хоть в чем-то в жизни радость, когда дома такое происходит. Или когда муж так себя ведет. Или когда с близким человеком такое творится. Я не должна радоваться ничему. Это такая женская жертвенность. Немножко параноическая, честно скажу. Если мужу плохо, я должна пребывать тоже в унынии. Ему вот это очень радость, это ему очень сильно поможет. Его это воодушевит несказанно, если у него проблемы. Итак, почувствовать, на что это похоже. Второе. Насладитесь этим ощущением, если вы почувствовали. Насладитесь ощущением, что сейчас вы говорите, ой, ну хватит, разговорился он, а там меня же муж ждет внизу на машине с цветами, я тут слушаю всякую ерунду. Уже надо идти. Насладитесь. Теперь, четвертое, это осознайте, что главное желание у вас – это не чтоб тот молодой человек, или вот мужчина, вот чтоб он так, или это вот так. Главное ваше желание в жизни – так себя чувствовать все время. Первое – представить, что вы получили то, что хотели. Второе – почувствовать, что это. Прочувствовать это. Как это? А как бы я чувствовал себя, если бы это так было? Третье – насладитесь, погрузитесь больше, глубже. Это надо практиковать, это йога. Затем – поймите, что ничего важнее в жизни нет, что так себя чувствовать. И, наконец, четвертое. Предположите просто. Вам трудно поверить. Не, ну как же, это же самый лучший. Это же по-другому. Кроме как мой сценарий, лучшего сценария нет. Вот если бы он именно по нему действовал, мой близкий человек, тогда бы я в депрессии бы вышла, была бы радостной. Я бы радостной была. Если бы он, в конце концов, ремонт бы закончил на 10-м году совместной жизни, то я бы была такая радостная. Представьте, что вы приходите, а он закончился, дом ремонт. Просто и еще лучше, чем вы даже ожидали. Не евроремонт 92-го года, а то, что нужно сейчас прямо. Почему сейчас? Люди пока ремонт делают, все технологии устаревают. Их же тошнит от этих арок. Они пока арки продолбили, у них же квартира похожа на шоу Игоря Кио просто. С этими арками, с какими-то там ваннами немыслимыми. Они думают, боже мой, позорище-то какое. Надо переделывать. Арки надо теперь чем-то заделывать, чем-нибудь, да? Последнее, после того, как вы поняли, что самое главное для вас так себя чувствовать, да, следующее, предположите, допустите просто, я вас умоляю, просто предположите, сделайте такое допущение, что оказывается в жизни есть, вы не верите, я знаю, но представьте себе, есть другие способы, чтобы так же точно себя чувствовать. Другие люди, с которыми вы могли бы так себя чувствовать. Другой, не тот, на котором заклинило просто молодой человек, или не та схема поведения мужа, матери, дочери, неважно кого, на которой заклинило. Представьте, что этого же ощущения вы могли бы получить совсем в другом месте, совсем по другому поводу. Именно это отношение, оно открывает сердце и привлекает человеку то, что возможно в его жизни, то, что реально может сдвинуться, потому что привязанность к тому, что невозможно, гробит вашу радость жизни, она гробит саму жизнь, она приходит просто впустую, она проходит впустую, потому что а мне вот и так или никак, все, мне подавайте вот так или я никак вообще не хочу. Ты зачем балда, это у Жванецкого, ты зачем балда намазал стеарином доску в классе вчера? А пусть он не пишет. Я тебя спрашиваю, зачем ты это сделал? А пусть он не пишет, да? Такая вот упрямство такое. А пусть он перестанет так себя вести, а пусть он чашку за собой убирает. Вот все. Мне не нравится, он пренебрегает. Ноги пусть вытирают. Я здесь не Золушка, я здесь в служанке не нанималась. У меня депрессия, вот они и стали бы вещи складывать свои бы. Муж бы вещи стал бы складывать наконец-то после 40 лет жизни. И я бы вышла бы из депрессии. Или ребенок наконец бы понял, что за компьютером сидеть не надо, а надо пойти на бальные танцы, надо теннисом заняться. Вот представьте, что пошел и занялся. Прямо с бальных танцев бегом на теннис, с тенниса бегом на баскетбол, оттуда на карате, потом на плавание. В общем, все, что вы мечтали. Потом к учителю фортепиано, а там рядом сидит учитель английского, стерео, слева английского, справа французского, по методу Илоны Давыдовой. Все есть. Можете оставить в покое ребенка теперь? Представив, что это счастье, вы можете получить совсем не от ребенка. Далее, надо знать, что помимо того источника счастья, на который вы давите, по принципу песенки «Дави на газ, все будет джаз». Если я здесь жду счастья, надо выжать его любой ценой из этого человека. Если за 40 лет не выжилось, надо сделать все, чтобы за 41 выжилось. Обязательно. Если от ребенка я не добилась того, чтобы она комнату убирала от дочери за 15 лет, то надо на 16-м взять реванш просто. И добить ее или добиться, то есть что-нибудь, кто кого добьет, то есть или отношения будут добиты. Оказывается, существует несколько источников счастья, которые одинаково могут питать человека и избавлять его от депрессии. И тут говорится, мы говорим о 10 видах радости. Существуют следующие виды радости. Первое – радость общения с Богом. Живое существо переживает его еще в утробе матери. Веды об этом говорят. Радость общения с Богом пережита нами еще в утробе матери. Кому это более интересно, это отдельный. Вот сходите на семинар «Радуга-2005. Ведическая цивилизация». Задайте вопрос, как этот человек, он так с детства в утробе матери общается с Богом? Я не буду углубляться, эта тема, глубокое ведическое знание, не все примут это. Некоторым трудно принять это. Второе. Радость заботы родителей оказывается. Оказывается, дайте, вот если зациклило вас на какой-то теме, что у вас квартира плохая, поедьте к маме, и скажите, мама, я к тебе на обед приеду. Мама, на обед приеду. Маме что еще больше-то нужно, как покормить, что-нибудь такое сделать. Мама, на обед приеду к тебе. Хочется своими продуктами. Мама скажет, нет-нет, что-то я сама все куплю, приготовлю. На обед, а что такое, праздник какой-то? Нет, мама, так просто. Вот мама здесь в зале, кто бы сказал, больно надо, самим мало. Кто бы так ответил? Мама, поднимите руки. Конечно, это служение, служение. Ух ты, порадовать, сын едет, вегетарианец проклятый, ничем не угостить его. Сколько чего на стол не ставишь, все недоволен. Ничего, мам, картошечки отвари, там я поем салатом, слава богу. Первый раз в жизни за 10 лет вегетарианской практики что-то съел. Далее, радость общения с друзьями. С друзьями просто вот пошли, просто вот дурачиться. Девчонки собрались вместе, магнитофон включили, начали танцевать. Девчонкам по 30 уже, некоторым по 40. А ничего, в комнату дверь закрой только, чтобы никто не видел. И мобильник выключи. Мужьям ничего не скажем. Друзья, дружеское общение. Мужчины то же самое, пошли в футбол погоняли. Оказывается, можно, не вредно, в любом возрасте. Далее, радость движения к общей цели, единомышленники. Вот здесь, ничего не буду рассказывать. Здесь люди сидят, это настроение. Никто не запрещает вам. Никто не запрещает, каждый понедельник на здоровье. Если хотите больше, можно устроить больше, нет проблем. 7 дней в неделю. Единомышленников хотите, пожалуйста, хоть 7 дней в неделю на здоровье. Далее, есть радость радоваться своим способностям и самодостаточности. Просто человек собирает вещи и просто едет путешествовать. Не хитрые вещи и не в какое-то суперпутешествие. Просто один едет куда-то. Один собрался, поехал. Да даже просто по Юрмале прогуляться. Тоже самодостаточность. Один идешь, вот он закат, вот он свежий морской воздух, хорошо. Радость, есть еще вид радости, давать одному человеку все самое-самое-самое-самое, что у вас есть. Одному человеку сокровенно давать. Не верю, что невозможно найти человеку, которому надо давать самое-самое. Что невозможно найти человека, который бы... Ни одного человека, который от вас бы не хотел принять любовь, заботу свою. Не верю, чушь это полная. Кто говорит, нет, ну нет, у меня нету, мне не с кем общаться. Женщина говорит, я бы готова была общаться. Да нет никого, я никому не интересна. Радость не от того, чтобы тянуть от кого-то что-то, а чтобы найти человека, который самим своим присутствием сделает праздник. Какая проблема для девушки дать свое общение просто? Просто дать общение. Не без идей, муж, не муж, секс, не секс. Общаемся просто, просто человек хочет что-то рассказать. Я его слушаю, его это радует. Полтора часа моего времени. Так складываются самые хорошие браки, когда девушка так настроена, в таком настроении, просто давать, легко давать общение свое. Оно дистанцированное, оно защищенное, но она готова общаться с любым. Без вот этого, это не та, это не туда. Но когда человек становится очень близким, а такой человек у нас есть, в жизни часто есть такой человек, у многих есть, я верю в это. Кого нет, будет. Сделаем. Сокровенно общаться очень с близким человеком. Далее, есть радость от опеки людей, которые от вас зависят. Нет таких людей? Найдите, поставьте зависимость. Найдите, возьмите под опеку. Оказывается, есть вид такой радости. Просто кому-то что-то опекать, выполнять его желания. Это называется опека, это называется стать волшебником. У человека есть желания, вы просто их выполняете. Не какие-то безумные, не какие-то там чокнутые, чтобы полностью все свои ресурсы выжать. У вашей соседки желание одно только, чтобы кто-нибудь хоть вспомнил, что она не лежит еще в гробу. Просто и зашел бы, и посидел бы, расспросил, как она вот, когда в Ригу сюда приехала, в 37-м, 38-м, неважно когда, как тут все было, и как она была молодая, и как она вот так, и как и что. Ну, чтобы хоть кто-то вспомнил, что она есть, из 6 миллиардов. Больше ничего не надо, это не требует больших денег. Далее, радость от служения обществу. Вот, пожалуйста, люди придумали, они говорят, о чем мы будем париться, да, просто сидеть и думать, как нам стать радостными? Давайте сделаем такое «Радуга-2005». И будем что-нибудь в обществе такое делать. Ничего не какие-то глупости просто там, да? А постараемся пригласить людей, которые знают о разных традициях, о разных религиозных конфессиях и так далее. Ведическое знание глубже, которое люди хотят исследовать. Пригласим специалистов в этом, в этих темах, в этих вопросах. Вот оно, пожалуйста, служение обществу. Радость от служения миру вообще нам непонятно, конечно. Где уж там до миру, работать надо. У нас же трудности повышаются все время. Счастья нет, надо счастье найти вовне. И, наконец, радость от служения Богу. Непонятно совсем, да? А как, что делать-то? Но ведическое знание, оно целиком раскрывает. По любой этой теме, пожалуйста. Но посмотрите, это 10 видов, а мы жмем на один. В том, что вы получаете общение с Богом, вы его служение себе получаете в первом случае. Он просто вас опекает. Это есть такой один московский писатель, он, как я не помню его, поэт, не помню фамилию, он сказал... О духовной практике он все сказал так. Все начинается с ощущения, что тебя кто-то любит. Он о духовной практике и движении к Богу сказал такой фразой. Меня она как-то зацепила, хотя был совсем бестолковый возраст, 15 лет. Я подумал, пожалуй, с этого могло бы все начаться. Что ты хоть кому-то, кто-то тебя любит. Не просто кому-то ты нужен, чтобы тебя пользоваться, реализовать свои амбиции, как-то там свои ожидания, а просто тебя просто так любят. Вот это есть общение с Богом. А служение к Богу, когда ты больше не можешь получать его любовь просто так, и ты говоришь, не, я должен что-то для этой личности сделать. Я найду ее, я про него все узнаю, я что-то для него сделаю. Я узнаю, что это за служение ему. Я найду людей, которые служат, я буду ему служить. Хватит ему служить мне. Все устраивает, все в моей жизни, все мои желания, мое благополучие от самых ужасных опасностей. Каждый день, каждый день. Сердце бьется, вы ложитесь спать, сердце бьется. Легкие дышат, сами собой дышат, не задыхаются, ничего, понимаете? Все, что по судьбе не положено произойти, что не есть результат греховной кармы, никаких случайностей. Все под полной защитой, строго, абсолютно, под полным надзором, почти отцовским, если мы его таким ощущаем. Радость бывает в трех гунах, в трех настроениях. Первое, в невежестве, это радость от того, что кто-то еще тоже деградировал. Классно, я же говорил, что эти семинары туфта. Вот еще пара развелась. И у него любовница. Она тоже, кстати, на семинары ходила. Они вместе на семинар ходили. Теперь любовники. Вот, радость такая, понимаете, неописуемая просто. Потому что надо же, не работает. Слава богу, не работает, делать ничего не надо. А то там счастье желать, ерунду какую-то придумали. Лучше спать. Спать лечь, и все. Дальше, в страсти радость какая? От того, что кто-то деградировал, а мы еще нет. Кто-то уже развелся, а мы с женой еще нет. Счастье большое. У нас все... Как положено, как бы, у нас тут солидно, не идиоты. Это в страсти называется радость. И, наконец, благости от того, что я прогрессирую сам, счастье увеличивается. Я чувствую, что оно увеличивается неумолимо настолько, что я могу теперь делиться им, вот это в благости. Мне не надо, чтобы никто деградировал, у меня у самого столько счастья, я хочу, чтобы все люди становились счастливее. Он прет просто, распирает, у меня его так много, я даже не знаю, что делать с ним. Быстрее, надо людей каких-то найти, как-то послужить им надо. Вот это в благости радость. Человек такую радость испытывает. Далее, то, что касается письма чувств, то есть, когда мы столкнулись с этой проблемой депрессии, то есть, основное ощущение, которое сопровождает депрессию, ощущение покинутости. Поэтому для того, чтобы полностью его поднять на поверхность, когда человек от депрессии пьет какие-то таблетки, что от депрессии обычно? Антидепрессанты какие есть? Что они делают? Что они делают, доктор? Но они веселят или что они как они? То есть, согласно ведической концепции, человек может избавиться от депрессии, если только глубоко, очень глубоко переживет это ощущение полной своей покинутости и оставленности. глубоко и бесстрашно переживет ощущение полной своей покинутости. Но что делают таблетки эти? Они делают обратно, они как раз мешают. Оказывается, это депрессанты, а не антидепрессанты. От человека депрессии ни в коем случае, это принцип, у нас подтема такая. Почему борьба с депрессией приводит к еще большей депрессии? Потому что депрессия – это блок. Блоки, психологические блоки отличаются тем, что чем больше вы на него концентрируетесь, тем больше он усиливается. Чем больше человек чувствует себя обделенным, то есть, что он не получил то, что нужно, да, что как бы в его жизни нету многого, что ему нужно, тем больше у него утверждается мысль как бы в его сознании, что то, что нужно, я не получу. Или тем больше мы концентрируемся на том негативном, что происходит, вот что вот муж, он до сих пор так. Или человек, которого я люблю, он до сих пор холоден ко мне, никакого с его стороны реакции, пренебрегает, так? Тем больше у нас убеждение, что счастья здесь вообще никакого нет. Нету этого, значит никакого. Поэтому борьба с депрессией – это ни в коем случае не бороться с самой депрессией, оказывается. Человек должен погрузиться в это состояние, оказывается, скажете, что за мазохизм вы такой нам тут учите, мазохизму какому-то, да? Погрузиться в состояние оставленности. Поэтому, чтобы написать такое письмо, надо вспомнить ситуации, случаи, когда вы были покинуты или оставлены кем-то, просто покинуты, оставлены, просто все взяли, развернулись и ушли. Или когда вы отстали. Вот я в Петербурге один раз, я бежал с двумя чемоданами за уходящим вдали четырьмя огоньками пассажирского поезда просто, против ноябрьского ветра в лицо, то есть у меня все, что уже казалось, сейчас выплюну легкие. И он уезжал. Впереди праздники были, семья дома, там уют, а тут холодный перрон пустой и четыре огонька вдали. Вот такое ощущение. Но это мое, у вас может быть другое. Когда тебя оставили одного, ощущение, ситуации. В жизни были ситуации, когда это особенно было больно, почему тебя оставили одного. Если вам нужна модель, сходите к своей соседке. Ее оставили одну 30 лет назад. Сходите к соседке, она 30 лет назад осталась одна. И, в принципе, жива она или мертва, до лампочки 6 миллиардам населения планеты. Когда вы заблудились, вспомните, заблудились. Труба, никого нет, все нет, потерялись, заблудились. Маленькие или большие, взрослые тоже бывают заблудились. Когда на вас не хватило, все получили и пошли кушать компот «Глобус» домой. А вам, когда вы встали в очередь, прокричала тетенька, больше не занимать. Все, очередь не занимайте, последний ящик. Например. Или когда кто-то опоздал, вы все сделали как бы, и это было такое предвкушение, ожидание, кто-то просто опоздал, и ничего не произошло, просто человек опоздал. Или когда все внимание обратили на кого-то еще. У вас день рождения, взрослые собираются с подарками, и вдруг входит дядя, знакомый, который не был 5 лет в гостях, и все на него: «О, Володя, какая встреча!» Все, а вы просто дурачком маленьким или дурочкой стоите в углу, как будто день рождения вроде бы у вас, это характерно детским дням рождения такой, да? Собирается много взрослых, долго пьют, что-то шумят, спорят, а тебя укладывают спать. Супер день рождения, мечта любого ребенка, прямой путь к депрессии. Или когда вы стали менее популярны, например, я прихожу сюда, такой раз, 5 человек сидит, 2 из них моя мама и жена. Такой думаю, да, что-то как-то вроде бы праздник жизни мимо проходит. А говорит, да, тут приехал Алексей Миредов, весь семинар там твой. Думаю, да. Или когда вы потерпели какую-то очень серьезную неудачу или поражение. И письмо чувств, оно выглядит следующим образом. Первое, когда вы прочувствовали это настроение, одно из этих настроений, зацепить кого-то могло по одному из них. Первое, я чувствую себя покинутым, так-то, так-то, так-то и так-то. Я чувствую себя очень покинутым. Достаточно просто этой фразы или написать, почему покинутым и кем покинутым. Желательно, чтобы эта ситуация была отстранена во времени. Чем дальше в детство, тем мы смелее даем себе право прочувствовать это. Один мой друг, он рассказывал, как он в садик, его мама отводила в садик. И это не было так сильно, он не чувствовал так сильно себя покинутым. Но когда к концу дня, это был какой-то такой очень добрый садик, там добрейшие дети собирались, видимо, собирались пара-тройка детишек таких, особенно доброжелательных, подходили к нему и говорили, а он новичок был, он в садик, ну в семье сложилось так, что в садик надо было водить. Он домашний ребенок был совершенно, они подходили к нему и говорили, серьезными лицами совершенно, представляете, детки по 4 года, 3-4 года. А ты знаешь, а твоя мама за тобой больше не придет. Никогда. Сначала он отказывался верить. Они говорят, нет, все, видишь, за всеми приходят. Они показывали аргументы и факты. За всеми приходят. А они не могли, родители, раньше прийти. Они под завязку уже, знаете, бывает, работают. А не придут больше. Мама за тобой уже не придет никогда. Вот это есть ощущение. Поэтому я чувствую себя покинутым, первое. Второе, мне очень грустно от того, что... Мне очень грустно от того, что, когда человек покинут, ему очень грустно. От чего? От того, что праздник жизни проходит мимо. Третье, я боюсь, что... То есть теперь то, что сложилась и сложившаяся ситуация, она грозит вам в будущем тем, что вы не раз будете покинуты, оставлены или будете попадать в такую болезненную ситуацию. Я боюсь, что... Четвертое, мне очень стыдно, что... Мне очень стыдно. Неловко, стыдно, неловко. Бывает, что вот в этой ситуации при этом еще мы испытываем какой-то стыд, оказывается. И пятое, я чувствую гнев от того, что бессилен, три точки. Этот мальчик ничего не мог сделать. Он не мог ни уши надрать, ни поколотить этих. Он был новичок, они там были дедушки советской армии, как раньше говорили, да? То есть старослужащие в садике. Они знали, чем развлекаться. Всегда есть дети такие, знают, чем поразвлекаться над вновь пришедшим ребенком. Я чувствую гнев от того, что я бессилен. И последнее, например, я хочу, чтобы. Я хочу, чтобы. Я очень хочу, очень можно добавить. Я очень хочу, чтобы. И что вы хотите? Это письмо пишется с точки зрения вас того, когда вы пережили эту ситуацию, или вас той, обязательно, тогда. Только там вы будете иметь смелость полностью прочувствовать все эти эмоции, потому что здесь у вас нет такой силы, вы боитесь, что все пойдет из рук вон, и ваша вера сейчас очень мала. Почему вера, я хочу, чтобы она большая? Потому что все, в конце концов, обошлось. Ничего, и забрала, кстати, его мама, и до сих пор она рядом, и ничего, в порядке. И в садик не водит его больше уже, взрослый мужчина. Супер, все сложилось идеально, она не только забрала, она его вообще из садика забрала. У меня радостная новость для вас. Спустя несколько дней она забралась навсегда его из садика, он до сих пор в него не ходит. 30 лет уже человеку. Чудо свершилось. Поэтому от имени себя того маленького, за которым мама не придет никогда больше, писать проще. И последнее – это молитвы. Какая молитва связана с тем, чтобы избавиться от депрессии? Ну, это версия просто вам, версия. Дорогой Господь, я чувствую себя покинутым. Как не бывало чувство покинутости. Вы кому пишете-то? Кто-то ж слышит, и он все время рядом. Но ничего, продолжаем. Дорогой Господь, я чувствую себя покинутым. Даруй мне радость. У меня нету, я потерял связь с ней. Ну, даруй мне. Можешь подарок такой сделать? Я же Мерседес не прошу. Даруй мне радость. Устрани мою депрессию. Забери мое уныние. Своими словами, я вам даю только макет. Молитва, любая молитва по бумажке бывает. Не чувствуете тепла в ней, когда сами читаете. Но это идея. Помоги мне вновь почувствовать счастье от того, что ты дал мне. Помоги мне вновь. Понимаете, в чем проблема? Так много дано. А радоваться этому что-то не получается. И мужчина рядом замечательный, и детишки вроде славные. Ну так, есть там какие-то у них свои. Дай мне, я чувствую, в чем дефицит. У меня, я потерял этот контакт, радости не могу от этого больше испытывать. Вот в чем беда. И из этого не то, что хочу другого, а вообще ничего не хочу, потому что знаю, я другое получу, а радости-то не будет. На этом я закончу, потому что опять мы не вписываемся по времени. Спасибо вам за внимание. Сейчас у нас главная практика пожелания счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.